Часть десятая. Как я победил беспокойство. 32 правдивых рассказа. На меня сразу обрушились 6 больших неприятностей. Блэквуд, владелец коммерческого колледжа в Оклахома-Сити, штат Оклахома. Летом 1943 года мне казалось, что все трагедии человечества обрушились на мои плечи. Более 40 лет я жил нормальной, довольно беспечной жизнью, меня обременяли лишь заботы мужа, отца и делового человека. Обычно они не причиняли мне много хлопот. И вдруг неожиданно, ой-ой-ой, на меня сразу обрушились 6 крупных неприятностей. Я потерял покой и сон, тревожился и нервничал, мне почти не хотелось вставать по утрам, я с ужасом думал о каждом грядущем дне, ведь на меня обрушились 6 бед. Первое. Мой торговый колледж был на грани финансовой катастрофы, потому что всех юношей отправляли на фронт, а большинство девушек предпочитало работать на военных заводах. Не имея никакой профессии, они там получали больше, чем выпускники колледжа могли заработать в коммерческих фирмах. Второе. Мой старший сын находился на военной службе, и я испытывал постоянно терзавшую меня тревогу, свойственную всем родителям, чьи сыновья отправились воевать. Третье. В городе Оклахоме уже были начаты работы по освоению большого участка земли для строительства аэропорта. Именно в центре этого участка находился мой дом, когда-то он принадлежал моему отцу, и его должны были снести. Какой ужас! Я знал, что мне выплатят только 10-ю часть его стоимости. Я беспокоился, что не найду другой дом для своей семьи из 6 человек в связи с сокращением жилищного строительства. Я боялся, что нам придется жить в палатке. Но я даже не был уверен в том, сможем ли мы купить палатку. Четвертое. Колодец, считавшийся моей собственностью, неожиданно высох, потому что рядом с моим домом вырыли канал. Сооружать новый колодец значит выбросить на ветер $500, поскольку земля, вероятно, перейдет в собственность государства. В течение 2 месяцев мне приходилось таскать воду в ведрах издалека, и я боялся, что так будет продолжаться до конца войны. Пятое. Я жил на расстоянии 10 миль от колледжа. Мне был выдан талон «Б» на получение бензина. Это означало, что я не мог покупать новые шины для своего «Форда». Меня волновало, как я буду добираться на работу, если старые шины прикажут долго жить. Шестая. Моя старшая дочь закончила среднюю школу на год раньше срока. Она очень хотела учиться в колледже, но у меня просто не было денег, чтобы дать ей такую возможность. Я знал, что она будет в отчаянии, если ее желание не исполнится. Однажды в полдень я сидел в конторе, переживая по поводу своей печальной судьбы, и решил записать все свои переживания. Мне казалось, что никто на всей земле не страдал так глубоко. Я готов был бороться, чтобы решить свои проблемы, но мое положение казалось мне безвыходным. Я не мог ничего предпринять. Итак, в конце концов, я отложил в сторону список моих бед, отпечатанный на машинке. Шли месяцы, и постепенно я забыл о нем. Лишь спустя 1,5 года, просматривая свои бумаги, я неожиданно наткнулся на листок, где были записаны тревоги, которые чуть не разрушили мое здоровье. Я прочитал его с большим интересом и с пользой для себя. Как показала жизнь, мои страхи были напрасными. Ни одно из 6 несчастий, которых я так боялся, не случилось в действительности. Первое. Моя тревога о закрытии колледжа оказалась ложной. Правительство назначило дополнительные субсидии коммерческим колледжам. В них начали учиться ветераны войны. Так что вскоре в моем колледже состав студентов был полностью укомплектован. Второе. Я убедился, что напрасно тревожился из-за сына, находившегося на военной службе. Он прошел всю войну без единой царапины. Третье. Мое беспокойство по поводу потери родного дома тоже не оправдалось. Строительство аэропорта, намеченное на участке, где находился наш дом, было отменено, так как поблизости были обнаружены источники нефти, и власти запретили сооружать на этой территории аэропорт. Четвертое. Мои переживания из-за отсутствия колодца также оказались напрасными. Как только я узнал, что мою землю не отберут, я уплатил за сооружение нового колодца на более глубоком уровне и обнаружил неисчерпаемый источник воды. Пятое. Оказалось, что мне не следовало беспокоиться из-за шин. Они прослужили еще какое-то время, благодаря наложению нового протектора на покрышку и бережному обращению с ними. Шестое. У моей дочери все наладилось. Случилось почти чудо. За 2 месяца до начала учебного года в колледже мне предложили дополнительную работу в качестве финансового контролера. Я мог выполнять ее в свободное время. Таким образом, я собрал деньги, которые требовались для ее обучения в колледже. Она поступила туда сразу после окончания школы. Я часто слышал, что 99% событий, из-за которых мы тревожимся и сходим с ума, так и не происходит. Существует старая пословица «не тревожь беду, пока она не потревожит тебя». Однако я по-настоящему понял эти слова, когда случайно наткнулся на список своих воображаемых несчастий, отпечатанный мною однажды в печальный день моей жизни 1,5 года назад. Я благодарен судьбе, что она послала мне это испытание. Оно послужило мне незабываемым уроком на всю жизнь. Я понял нелепость и ужас беспокойства из-за событий, которые так и не произошли. Событий, которыми мы не можем управлять, и которые, быть может, никогда не произойдут. Помните, сегодняшний день — это завтра, о котором вы тревожились вчера. Спросите себя, откуда я знаю, случится ли в действительности то, из-за чего я так страдаю? Как за 1 час я могу превратиться в восторженного оптимиста? Роджер Бэбсон, знаменитый экономист, Бэбсон Парк, Уэсли Хиллс, Массачусетс. В печальные моменты своей жизни я могу всего за 1 час победить все свои страхи и тревоги и превратиться в восторженного оптимиста. Вот как мне это удается. Я вхожу в свою библиотеку, закрываю глаза и подхожу к полкам, где хранятся только книги по истории. Все еще не открывая глаз, я наугад достаю книгу. Я не знаю, что у меня в руках — «Завоевание Мексики» Прескотта или «Жизнеописание 12 Цезарей» Свитония. С закрытыми глазами я раскрываю книгу наугад. Затем открываю глаза и читаю ее в течение часа. Чем больше я читаю, тем глубже понимаю, что человечество постоянно терпело страшные муки, и цивилизация всегда находилась на грани гибели. Со страниц книги передо мной встают вопиющие трагедии войн, голода, нищеты, эпидемии чумы и жестокости человека к человеку. За 1 час я осознаю, что, несмотря на неблагоприятные обстоятельства моей жизни, мне все-таки бесконечно легче, чем многим людям, жившим на Земле несколько веков назад. Это помогает мне объективно проанализировать волнующие меня проблемы, и я понимаю, что человечество в целом постоянно становится лучше. Этому методу следует посвятить отдельную главу. Читайте книги по истории. Постарайтесь представить себе картину жизни человечества в течение 10 000 лет, и тогда на фоне вечности ваши собственные проблемы покажутся вам совсем незначительными. «Как я избавился от комплекса неполноценности» Элмер Томас, сенатор США от штата Оклахома. Когда мне было 15 лет, меня постоянно терзали тревоги и страхи. Я глубоко страдал от застенчивости, был слишком высоким для своего возраста и худым, как жердь. Мой рост был 6 футов и 2 дюйма, но я весил только 118 фунтов. Несмотря на высокий рост, я был слабым и всегда проигрывал другим мальчикам в соревнованиях по бейсболу и в беге. Они издевались надо мной и дразнили меня скелетом. Я был настолько напряжен и неуверен в себе, что мне было страшно встречаться с чужими людьми, и я стремился к одиночеству. Я редко видел посторонних, так как наша ферма находилась далеко от дороги, и ее окружала высокая живая изгородь, которая никогда не подстригалась. Мы жили в полумиле от шоссе, и часто бывало, что в течение недели я не видел никого, кроме мамы, отца, братьев и сестер. Я стал бы неудачником в жизни, если бы не научился бороться с беспокойством и страхами. Бывало, ежедневно и ежечасно я переживал из-за своего высокого роста, худобы и слабости. Я почти не мог думать ни о чем другом. Невозможно описать, насколько глубоки были мои смущения и страх. Мама моя была школьной учительницей. Она знала о моих страданиях и однажды сказала мне: «Сынок, ты должен получить образование. Тебе придется зарабатывать на жизнь своей головой, ведь ты не сможешь заниматься физическим трудом». Поскольку мои родители не имели возможности отправить меня учиться в колледж, я знал, что мне придется самому пробивать себе дорогу в жизни. Итак, я занялся охотой. И однажды, зимой, мне удалось поймать сумчатую крысу, скунса, норку и енота. Весной я продал шкурки за $4 и купил на эти деньги 2 поросят. Я кормил их пищевыми отходами и зерном. Осенью я продал их за $40. Получив вырученные деньги, я поступил в Центральный общеобразовательный колледж, расположенный в Данвилле, штат Индиана. Я платил $1.40 в неделю за питание и 50 центов в неделю за комнату. Я носил коричневую рубашку, которую шила моя мать. Вероятно, она выбрала коричневую ткань, чтобы рубашка дольше не выглядела грязной. Моя одежда когда-то принадлежала отцу. Она совершенно не подходила мне по размеру, как и его старые гамаши с 2 эластичными тесемками по бокам, которые должны были растягиваться, когда я тянул за них. Но эти тесемки давно уже не растягивались, и гамаши почти падали с моих ног во время ходьбы. Мне было стыдно общаться с другими студентами, поэтому я сидел один в своей комнате и занимался. Покупка одежды моего размера, в которой не стыдно показаться перед людьми, стала моим самым сокровенным желанием. Вскоре произошли 4 события, которые помогли мне преодолеть беспокойство и избавиться от чувства собственной неполноценности. Одно из этих событий придало мне смелость, надежду и уверенность в себе, что полностью изменило всю мою последующую жизнь. Вкратце я расскажу о них. Первое событие. Через 2 месяца занятий в колледже я сдал экзамен и получил диплом 3-й степени, который давал мне право преподавать в начальных классах сельских школ. Правда, этот диплом был действителен только на 6 месяцев, но это было доказательством того, что кто-то верил в мои силы и возможности. Это было первое проявление веры в мои способности. До сих пор верила в меня только моя мать. Второе событие. Я начал работать учителем в сельской школе в поселке, который назывался Хэппи Холлоу. Я зарабатывал $2 в день или $40 в месяц. Это было еще большее доказательство веры людей в мои силы. Третье событие. Как только я получил свою первую зарплату, я купил готовую одежду. Одежду, которую мне не было стыдно носить. Если бы сейчас кто-нибудь подарил мне $1 000 000, я бы не испытал и половину той радости, которая наполняла мою душу при покупке первого в жизни костюма. Я заплатил за него всего $несколько. Четвертое событие. Подлинным поворотным пунктом в моей судьбе, моей первой великой победой в борьбе со страхом и комплексом неполноценности, стал конкурс ораторов, ежегодно проводившийся на ярмарке округа Путнем в Бейнбридже, штат Индиана. Моя мать настаивала, чтобы я принял в нем участие. Вначале даже мысль об этом казалась мне фантастичной. Я не мог уверенно разговаривать даже с одним человеком, что же говорить о выступлении перед целой толпой. Но вера матери в мои возможности тронула мое сердце. Она мечтала о моем великом будущем. Она хотела, чтобы в жизни ее сына осуществилось то, что не сбылось в ее собственной судьбе. Ее вера вдохновила меня принять участие в конкурсе. Я выбрал для своего доклада тему, о которой имел самое смутное представление – изящное искусство и гуманитарные науки в Америке. Говоря откровенно, начав готовиться к докладу, я даже не знал, что такое гуманитарные науки. Но это было не так важно, так как мои слушатели тоже не имели понятия об этом. Я выучил наизусть свой цветистый рассказ и репетировал его сотни раз перед деревьями и коровами. Мне так хотелось порадовать маму и хорошо выступить, что, наверное, моя речь была очень эмоциональной. Представьте себе, мне присудили первую премию. Я был потрясен. Толпа приветствовала меня радостными возгласами. Те самые мальчишки, которые прежде смеялись надо мной и дразнили скелетом, дружески хлопали меня по спине и говорили: «Я знал, что ты выиграешь, Элмер». Мама обняла меня и заплакала. Вспоминая то время, я понимаю, что победа в конкурсе ораторов была поворотным пунктом в моей судьбе. Статьи обо мне были помещены на первых страницах местных газет, их авторы прочили мне великие успехи в будущем. Благодаря победе в конкурсе я стал известен в своем городе, мой престиж вырос, но не это главное. Самым важным оказалось то, что моя уверенность в себе возросла в несколько сот раз. Теперь я понимаю, что если бы я не одержал победу в том конкурсе, я бы никогда в жизни не стал членом Сената Соединенных Штатов, потому что она подняла мой уровень, расширила кругозор, я обнаружил у себя скрытые способности, о которых даже не подозревал. Но что важнее всего, первая премия конкурса ораторского искусства была равна годовой стипендии в колледже, а я жаждал повысить свое образование. Итак, в следующие несколько лет, с 1886 по 1900 год, я совмещал преподавание и учебу. Чтобы иметь возможность платить потом за обучение в университете, я работал официантом, кочегаром, подстригал газоны в парках, занимался бухгалтерскими расчетами, работал на полях в сезон уборки пшеницы и кукурузы, возил гравий на строительстве дорог. В 1896 году, когда мне было всего 19 лет, я сделал 28 докладов. В них я призывал людей голосовать за Уильяма Дженникса Брайана, кандидата на пост президента. Я выступал с таким энтузиазмом, что у меня возникло желание самому заниматься политикой. Поступив в университет, я изучал юриспруденцию и ораторское искусство. В 1899 году выступал в конкурсе ораторов университета и колледжа имени Батлера, проводившемся в Индианаполисе, на тему «Решение о том, что выборы сенаторов в Соединенных Штатах должны проводиться на основе всеобщего голосования». Я одержал победу и в других конкурсах. Меня назначили главным редактором популярного университетского ежегодного журнала «Мираж», издававшегося с 1900 года, и университетской газеты «Палладиум». Получив степень бакалавра искусств, я последовал совету Хораса Грили. Только я не поехал на запад, а отправился на юго-запад. Передо мной открылась новая земля, загадочная Оклахома. Когда была создана резервация индейцев, племен Киова, Каманчи и Апачи, я приобрел дом поблизости от нее и организовал юридическую контору в Лоутоне, Оклахома. Я работал в Сенате Оклахомы 13 лет, затем в течение 4 лет был представителем Нижней палаты Конгресса, и, наконец, когда мне было 50, исполнилась моя самая заветная мечта. Я был избран в Сенат Соединенных Штатов от Оклахомы. Я вступил на этот почетный пост 4 марта 1927 года. Я рассказал вам все это не для того, чтобы хвастаться своими достижениями, которые, вероятно, никого не интересуют. Я рассказал это, чтобы вселить мужество и уверенность в душу какого-нибудь несчастного парня, страдающего от тревоги, застенчивости и комплекса неполноценности, отравлявших всю мою жизнь, когда я носил поношенную одежду отца и его старые гамаши, почти спадавшие с ног при ходьбе. Примечание. Может быть, вам интересно знать, что Элмер Томас, который в молодости так стыдился своей одежды с чужого плеча, впоследствии был признан самым элегантным мужчиной в Сенате Соединенных Штатов. Я жил в саду Аллаха. Бодли, потомок сэра Томаса Бодли, основателя библиотеки имени Бодли в Оксфорде, автор книг «Ветер в Сахаре», «Посланник» и 14 других произведений. В 1918 году я решил уйти от окружавшего меня общества и начать жизнь сначала. Я отправился на северо-запад Африки и жил среди арабов в далекой Сахаре, в благословенном саду Аллаха. Я прожил там 7 лет и научился говорить на языке кочевников. Я носил их одежду, питался их традиционной пищей и усвоил их образ жизни, который почти не изменился за последние 20 веков. Я приобрел овец и спал на земле в арабских палатках. Я тщательно изучил религию арабов и впоследствии написал книгу о Магомете, назвав ее «Посланник». 7 лет, которые я провел среди пастухов-кочевников, были самыми спокойными и мирными годами моей жизни. До поездки на восток я немало испытал и познал. Родился в Париже, в семье англичан, и в течение 9 лет жил во Франции. В дальнейшем получил образование в Итоне, а затем учился в Королевском военном колледже в Сенхерсте. Потом я провел 6 лет в Индии в качестве офицера британской армии. Находясь на военной службе, играл в поло, охотился, совершал походы в Гималайи и занимался военным делом. Мне пришлось сражаться на фронтах Первой мировой войны. В конце войны меня послали на Парижскую конференцию в качестве помощника военного атташе. Я был потрясен и разочарован тем, что увидел. В течение 4 лет я был свидетелем кровавой бойни на Западном фронте, но верил, что мы боролись во имя спасения цивилизации. Однако на Парижской мирной конференции я увидел эгоистичных, жестоких политиков, прокладывавших путь ко Второй мировой войне. Каждая страна стремилась к захвату всего, что было в ее силах, создавая национальные антагонизмы и способствуя интригам тайной дипломатии. Я устал от войны, от армии и общества. Впервые за время своей службы я перестал спать по ночам. Я тревожился о том, как жить дальше. Ллойд Джордж упорно советовал мне заняться политикой. Я обдумывал его совет, но вдруг произошла странная вещь, полностью изменившая мою жизнь в последующие 7 лет. Все изменилось в результате разговора, длившегося чуть более 3 минут. Я имею в виду свой разговор со знаменитым Тедом Лоуренсом, кумиром арабов, самой колоритной и романтической личностью периода Первой мировой войны. Он жил в пустыне с арабами и посоветовал мне последовать его примеру. Вначале это казалось фантастикой. Однако я все-таки решил уйти из армии, и мне надо было чем-то заниматься. Бывшим офицерам было нелегко найти работу, так как гражданские работодатели их не очень жаловали. Ведь на бирже труда толпились миллионы безработных. Итак, я последовал совету Лоуренса, я отправился к арабам и рад, что поступил именно так. Они научили меня побеждать трудности и не падать духом. Как все правоверные мусульмане, они фаталисты. Они верят, что каждое слово Магомета, записанное в Коране, священное откровение Аллаха. Они буквально принимают на веру следующую цитату из Корана. «Бог создал вас и все ваши поступки». Вот почему они спокойно воспринимают жизнь такой, как она есть. Они никогда не поддаются панике и не сходят с ума, если на их пути возникают трудности. Они знают, что так суждено, чему быть, того не миновать, и никто, кроме Бога, не может ничего изменить. Однако это вовсе не означает, что перед лицом опасности они сидят, сложа руки, и ничего не предпринимают. Я приведу вам такой пример. Однажды в пустыне Сахара мне довелось пережить неистовый ураган Сирокко. Ветер выл и бушевал 3 дня и 3 ночи. Он был настолько суровым и неистовым, что груды песка из Сахары были рассыпаны на сотни миль вдоль побережья Средиземного моря. Эти зловещие потоки песка засыпали даже долину Роны во Франции. Ветер был настолько знойным, что мне казалось, будто мои волосы полностью сожжены. У меня пересохло горло, глаза горели, рот был набит песком. Мне казалось, что я стою перед раскаленной печью на стеклянной фабрике. Я был доведен до полного отчаяния и чуть не сошел с ума. Но арабы не жаловались. Они пожимали плечами и говорили: «Мектуб, так суждено». Однако немедленно после окончания урагана они начали действовать. Они убили всех ягнят, так как им было известно, что все равно эти ягнята должны погибнуть. Это было сделано немедленно. Таким образом, арабы надеялись спасти их матерей. А затем стадо погнали в южном направлении, где была вода. Арабы вели себя очень спокойно. Они не волновались, не жаловались и не оплакивали свои потери. Вождь племени сказал: «Все не так уж плохо. Мы могли потерять все стадо. Но благодаря Аллаху у нас осталось 40% овец, и мы можем все начать сначала». Мне вспоминается и другой случай. Однажды мы ехали по пустыне на автомобиле, и неожиданно лопнула шина. Шофер забыл починить запасную шину, и так мы могли использовать только 3 шины. Я суетился и нервничал. Наконец спросил арабов, что они намерены делать. Они напомнили мне, что беспокойство не поможет, и паника принесет только вред. Они сказали, что шина вышла из строя по воле Аллаха, и никто, кроме него, не может ничего изменить. Итак, мы снова включили мотор и поползли, опираясь на край колеса. Вскоре автомобиль зашипел и остановился. У нас кончился бензин. Вождь спокойно произнес одно слово — «Мектуб». Никто не ругал шофера за то, что он не взял с собой нужное количество бензина. Все оставались совершенно спокойными. Мы пошли пешком к месту нашего назначения. По пути мы весело пели. 7 лет, которые я провел с арабами, убедили меня в том, что неврастении, сумасшествие и пьянство в Европе и Америке являются результатом суеты, спешки и беспокойной жизни, характерной для нашей так называемой цивилизации. Пока я жил в Сахаре, я ни о чем не беспокоился. В благословенном саду Аллаха я обрел душевный покой и физическое здоровье, которое многие из нас тщетно пытаются отыскать в мире напряжения и отчаяния. Многие люди высмеивают фатализм. Может быть, они правы, кто знает. Однако нам всем должно быть известно, что наши судьбы часто решаются за нас. Например, если бы мой 3-минутный разговор с Лоуренсом так и не состоялся в тот незабываемый жаркий августовский день в 1919 году, вся моя последующая жизнь сложилась бы совершенно иначе. Оглядываясь на свою жизнь, я понимаю, что нередко она складывалась под влиянием событий, происходивших независимо от моей воли. В таких случаях арабы говорят «Мектуб Кишмет», или же обычная воля Аллаха. Называйте это как хотите, но в жизни происходят странные, необъяснимые явления. Прошло 17 лет с тех пор, как я покинул Сахару, но я не утратил замечательной способности мириться с неизбежным, которую заимствовал у арабов. Усвоение философии арабов принесло моей нервной системе больше пользы, чем тысячи успокоительных лекарств. Вы и я не магометане, и нам не обязательно быть фаталистами, но когда суровые жгучие ветры проносятся на нашем жизненном пути, и мы не в силах предотвратить их, давайте тоже научимся мириться с неизбежным. А затем приступим к делу. Начнем собирать осколки. 5 методов, которые я использую для борьбы с беспокойством. Профессор Уильям Леон Фелпс. Мне посчастливилось беседовать с Билли Фелпсом, профессором Йельского университета. Это было незадолго до его смерти. Я ознакомлю вас с 5 методами, которые он применял для преодоления беспокойства. Я записал их во время беседы с ним. Первый. Когда мне было 24 года, неожиданно у меня заболели глаза. Я не мог читать даже 3-4 минуты. Казалось, что глаза полны иголок. И когда я не читал, они все равно были так чувствительны ко всему, что я не мог даже смотреть в окно. Я консультировался с лучшими специалистами Нью-Хейвена и Нью-Йорка, однако мне ничто не помогало. После 4 часов дня я садился на стул в самом темном углу комнаты и ждал наступления ночи. Ужас овладел мною. Я боялся, что придется отказаться от карьеры преподавателя и отправиться на запад рубить лес. А потом случилась странная вещь, показавшая чудодейственные эффекты воздействия сознания на физические недуги. В ту несчастливую зиму, когда мои глаза были в самом плачевном состоянии, я принял приглашение выступить перед группой выпускников университета. Зал освещали огромные круглые газовые светильники, подвешенные к потолку. От обилия света у меня так сильно заболели глаза, что, сидя на возвышении, я был вынужден смотреть в пол. Однако во время моего выступления, в течение получаса, я абсолютно не чувствовал никакой боли и мог глядеть на свет, даже не моргая. А после доклада я снова почувствовал боль в глазах. Я подумал, что если бы мое внимание было чем-то поглощено в течение хотя бы недели, а не получаса, я бы действительно вылечился. Это был пример победы духовного вдохновения над телесным недугом. Я испытал нечто подобное впоследствии, пересекая океан. У меня был настолько сильный приступ боли в пояснице, что я не мог ходить. Пытаясь встать прямо, я страдал от нестерпимой боли. Когда я находился в таком состоянии, меня попросили выступить с лекцией перед экипажем корабля. Как только я начал говорить, боль как рукой сняло. Я легко выпрямился и свободно двигался в течение часа, пока длилось мое выступление. Закончив лекцию, я спокойно пошел в свою каюту. В какой-то момент мне показалось, что я излечился. Но мое выздоровление было лишь временным. Приступ острой боли повторился снова. Этот опыт показал мне важность умонастроения человека. Я понял, как ценно умение радоваться по любому поводу. Сейчас я стараюсь прожить каждый день так, словно это первый и последний день, отпущенный мне в жизни. Я увлечен, и каждый день жизнь кажется мне волнующим приключением. Ведь человек, который чем-то увлечен, никогда не станет беспокоиться из-за пустяков. Я люблю свою работу преподавателя. Я написал книгу, названную «Радость преподавания». Преподавание для меня не просто занятие или искусство. Это моя страсть. Я люблю преподавать, как художник любит рисовать или певец петь. Каждое утро для меня как праздник. Прежде чем встать с постели, я с восторгом предвкушаю встречу с моей первой группой студентов. Я всегда чувствовал, что энтузиазм — главная причина успеха в жизни. Второй. Я убежден в том, что чтение увлекательной книги помогает нам вытеснить беспокойство из своей жизни. Когда мне было 59 лет, я пережил тяжелое нервное потрясение. В тот самый период я начал читать монументальную книгу Дэвида Алека Уилсона «Жизнь Карлейля». Чтение этой книги в большой мере способствовало моему выздоровлению. Я был настолько поглощен чтением, что совершенно забыл о своей депрессии. Третий. В другой раз, когда я был в отчаянии, я заставил себя быть физически активным почти весь день. Я интенсивно играл в теннис по 6 партий каждое утро, затем принимал душ, завтракал, играл 18 партий в гольф. По пятницам вечером я танцевал до часу ночи. Я страстно убежден в пользе физической нагрузки. На собственном опыте я понял, что грусть и беспокойство покидают нас, когда мы как следует потрудимся. Четвертый. Я давно убедился в том, как вредно торопиться, суетиться, работать в напряженной обстановке, и всегда стараюсь следовать философии Вилбура Кросса. Будучи губернатором штата Коннектикут, он сказал мне: «Когда я вынужден одновременно выполнять много дел, я спокойно сажусь в кресло, расслабляюсь и в течение часа курю сигару. При этом я ничего не делаю». Пятый. Я также пришел к выводу, что терпение и время способствуют решению наших проблем. Когда меня что-то тревожит, я пытаюсь взглянуть на свои проблемы с точки зрения их перспективы. Я говорю себе: через 2 месяца я забуду об этих неприятностях, так зачем беспокоиться о них сейчас? Почему я не могу сейчас вести себя так же спокойно, как и через 2 месяца? Итак, профессор Фелпс использовал для борьбы с беспокойством следующие 5 методов. Первый. Живите с вдохновением и энтузиазмом. Я живу каждый день так, словно это первый и последний день моей жизни. Второй. Читайте интересную книгу. Когда у меня было длительное нервное потрясение, я начал читать книгу «Жизнь Карлейля». Я был настолько поглощен чтением, что забыл о своей печали. Третий. Занимайтесь спортом. Когда я был в отчаянии, я заставил себя быть физически активным почти весь день. Четвертый. Отдыхайте во время работы. Я давно убедился в том, как вредно торопиться, суетиться и работать в напряженной обстановке. Пятый. Я пытаюсь взглянуть на свои проблемы с точки зрения их перспективы. Я говорю себе: через 2 месяца я забуду об этих неприятностях. Так зачем беспокоиться о них сейчас? Почему я не могу сейчас вести себя так же спокойно, как и через 2 месяца? Я выдержала вчерашний день, выдержу и сегодняшний. Дороти Дикс. Я испытала беспросветную бедность и болезни. Когда люди спрашивают меня, что помогло мне выдержать все невзгоды, я всегда отвечаю: я выдержала вчерашний день, выдержу и сегодняшний, и не позволю себе беспокоиться о том, что случится со мной завтра. Я пережила нужду, постоянную борьбу, тревоги и отчаяние. Мне всегда приходилось работать на пределе своих сил. Когда я оглядываюсь назад, жизнь представляется мне огромным полем битвы, где разбросаны обломки моих растоптанных мечтаний, разбитых надежд и утраченных иллюзий. Это была отчаянная битва с обстоятельствами, которые часто оказывались сильнее меня. В результате моя жизнь была искалечена и изломана. Я состарилась раньше времени. Однако я не испытываю жалости к себе, не проливаю слез из-за прошедших горестей и печалей. Я не завидую женщинам, которые были избавлены от страданий, выпавших на мою долю. Мой жизненный опыт богат и неповторим, а многие женщины просто существовали. Мне было суждено испить до дна чашу горечи и отчаяния, а они лишь попробовали пузырьки, плававшие на поверхности. Я пережила то, о чем они не имеют представления. Я понимаю то, что им недоступно. Лишь те женщины, глаза которых омыты слезами страданий, способны глубоко и широко осмыслить жизнь и проявлять истинное милосердие к ближним. Я прошла курс Великого университета ударов судьбы и изучила философию, которую не способна воспринять женщина, привыкшая к легкой жизни. Я научилась жить сегодняшним днем и не расстраивать себя тревогами о завтрашнем дне. Многие из нас испытывают страх перед темным и таинственным завтра. Я избавилась от этого страха, так как знаю, что когда наступит будущее, у меня найдутся силы и мудрость выдержать все испытания. Я научилась не нервничать из-за пустяков. Если на ваших глазах рухнул прекрасный дворец вашего счастья, и вокруг разбросаны обломки, вам никогда не придет в голову переживать из-за небрежности слуги, забывшего какую-то мелочь, или повара, разлившего суп. Я научилась не ждать от людей слишком много. Я способна радоваться встрече с приятелем, который не слишком предан мне, или со знакомым, любителем посплетничать. По-моему, самое главное мое достоинство — чувство юмора. В моей жизни всегда было много причин для слез, но я предпочитала смеяться. Когда женщина способна шутить по поводу своих неприятностей, а не устраивать истерики, ничто не может сломить ее дух. Я не сожалею о том, что судьба не баловала меня и посылала мне трудности. Благодаря им я узнала жизнь со всех сторон. Поэтому я думаю, что игра стоила свеч. Дороти Дикс победила беспокойство, потому что научилась жить сегодняшним днем. Я и не надеялся дожить до рассвета. Пенни. 14 апреля 1902 года молодой человек, все богатство которого составляли $500, открыл промтоварный магазин в Кеммерере, Вайоминг, небольшом шахтерском городе с населением в 1000 человек. Он надеялся заработать $1 миллион. Город расположен на старинном железнодорожном пути, построенном фирмой Льюис Кларк. Молодой человек и его жена жили на чердаке, находившемся над магазином. Большую пустую коробку они использовали в качестве стола, а коробки меньшего размера служили стульями. Молодая жена заворачивала своего ребенка в одеяло и укладывала его спать под прилавок. Сама стояла за прилавком, помогая мужу торговать. В настоящее время ряд самых крупных универмагов в мире назван именем этого человека — Пенни. Созданной им фирме принадлежит более 1600 универмагов. Почти в каждом штате есть универмаг фирмы Пенни. Недавно я обедал с мистером Пенни, и он рассказал мне о самом драматическом моменте своей жизни. Много лет назад я испытал самые большие трудности в своей жизни. Я был встревожен и удручен. Мои тревоги не были связаны с деятельностью фирмы Пенни, дела фирмы были налажены, и она процветала. Но незадолго до кризиса 1929 года я неразумно участвовал в нескольких сомнительных предприятиях. Как многие другие бизнесмены, я сам виноват в том, что эти предприятия не увенчались успехом. Но это произошло помимо моей воли. Я был настолько встревожен, что не мог спать и заболел тяжелым кожным заболеванием, опоясывающим лишаем. У меня на теле высыпала красная сыпь. Я консультировался со своим соучеником по средней школе в Гамильтоне, штат Миссури, доктором Элмером Эглстоном, врачом санатория имени Келлога в Бэтл-Крик, штат Мичиган. Доктор Эглстон рекомендовал мне постельный режим, предупредив, что я тяжело болен. Мне были прописаны сильнодействующие лекарства, но ничто не помогало. С каждым днем я становился слабее. Я был сломлен морально и физически, поддался отчаянию. В моей душе не оставалось даже искры надежды. Я потерял смысл жизни. Я чувствовал, что в целом мире у меня не осталось ни одного друга. Мне казалось, что моя семья тоже настроена против меня. Однажды вечером я принял снотворное, назначенное доктором Эглстоном, но его действие вскоре прекратилось. Внезапно я проснулся, чувствуя, что настала последняя ночь в моей жизни. Я встал и написал прощальные письма жене и сыну. В них я писал, что у меня нет надежды увидеть рассвет. Проснувшись на следующее утро, я с удивлением обнаружил, что все еще жив, спустился вниз и неожиданно услышал пение, доносившееся из небольшой церкви, где каждое утро исполнялись божественные гимны. В моей памяти надолго останутся прекрасные слова гимна «Бог позаботится о тебе». Я зашел в церковь и с замиранием сердца слушал пение отрывков из Библии и слова молитвы, согревающие душу. И внезапно что-то произошло. Наверное, это необъяснимо. Вероятно, случилось чудо. У меня было такое чувство, словно я вырвался из мрака тюрьмы к яркому солнечному свету и теплу, словно убежал из зловещего ада и вступил в благословенный рай. Как никогда прежде я почувствовал могущество и силу Бога, понял, что сам виноват во всех своих мучениях. Я знал, что Бог согреет мою душу своей всеобъемлющей любовью и поможет мне. С того самого дня и до сих пор моя жизнь освободилась от тревог. Сейчас мне 71 год, и я вспоминаю 20 минут, проведенные в церкви, в то незабываемое утро, как самые волнующие и прекрасные минуты моей жизни. В то утро я услышал слова «Бог позаботится о тебе». Пенни сразу же научился преодолевать беспокойство, потому что нашел самое совершенное лекарство. Когда у меня тяжело на душе, я отправляюсь в спортивный зал или гуляю на свежем воздухе. Полковник Эдди Иган, прокурор Нью-Йорка, председатель спортивного комитета штата Нью-Йорк, бывший чемпион Олимпийских игр по легкой атлетике. Когда мной овладевает тревога, и кажется, что я хожу по замкнутому кругу, словно египетский верблюд, вращающий водяное колесо, мне помогают работа на свежем воздухе или занятия спортом. Только таким образом удается развеять тоску. Иногда я занимаюсь бегом или совершаю загородные пешеходные прогулки, захожу в гимнастический зал и поднимаю гири в течение получаса или играю в настольный теннис. Чем бы я ни занимался, физические упражнения улучшают мое настроение. В выходные дни я активно занимаюсь спортом, пробегаю вокруг площадки для игры в гольф, играю в теннис или хожу на лыжах в горах Адирондаки. Благодаря физической усталости я отвлекаюсь от проблем, связанных с моей деятельностью в суде, а возвращаясь к ним, чувствую новую силу и вдохновение. Достаточно часто в Нью-Йорке, где находится моя контора, мне представляется возможность проводить хотя бы час в Йельском гимнастическом клубе. Во время ходьбы на лыжах или игры в теннис ни один человек не станет нервничать. Он слишком занят, чтобы беспокоиться. Огромные горы тревог превращаются в крошечные холмики, которые сглаживаются благодаря новым мыслям и делам. По-моему, физическое упражнение – лучшее лекарство от беспокойства. Когда вы встревожены, постарайтесь дать нагрузку своим мышцам и как можно меньше напрягать мозг. Послушайтесь меня, и вы достигнете удивительных результатов. Поверьте, что мое беспокойство исчезает, когда я приступаю к физическим упражнениям. Я был самым безнадежным пессимистом в Вирджинии. Я обрела покой и счастье, которое искала долгими месяцами. 17 лет назад, во время учебы в военном колледже в Блэксбурге, меня считали самым безнадежным пессимистом в Вирджинии. Своими переживаниями я так часто доводил себя до болезни, что в санчасти колледжа для меня была выделена постоянная койка. Когда медицинская сестра встречала меня, она немедленно давала мне гипосульфит. Я беспокоился обо всем на свете, иногда забывая даже о чем. Боялся, что меня отчислят из колледжа из-за низкой успеваемости. Я провалился на экзаменах по физике и по другим предметам. Беспокоился о своем здоровье. Меня мучили невыносимые приступы острого расстройства желудка. Кроме того, я страдал от бессонницы. Меня тревожили финансовые проблемы. Я мучился от того, что не мог угощать любимую девушку конфетами и приглашать ее на танцы так часто, как мне хотелось. Испытывал страх, что она выйдет замуж за другого курсанта. Целыми днями и ночами меня терзали десятки проблем, которые казались неразрешимыми. В отчаянии я поведал обо всех своих тревогах Дьюку Берду, специалисту в области управления делами. 15 минут, проведенные мною с профессором Бердом, оказали больше влияния на мое здоровье и счастье, чем 4 года, которые я провел в колледже. «Джим», — сказал он мне, — «ты должен сесть и рассмотреть факты. Если бы ты затратил на решение своих проблем хотя бы половину времени, которое тратишь на сетование и переживания, ты бы полностью избавился от беспокойства. У тебя выработалась отвратительная привычка беспокоиться». Он ознакомил меня с 3 правилами борьбы с этой привычкой. Правило первое. Тщательно выявите, в чем состоит проблема, которая вас беспокоит. Правило второе. Выясните причину этой проблемы. Правило третье. Немедленно предпримите что-то конструктивное в целях ее решения. После беседы с профессором Бердом я приступил к конструктивному планированию. Вместо того, чтобы переживать из-за своего провала по физике, я спросил себя, почему я провалился. Я знал, что не сдал экзамен вовсе не из-за своей тупости, ведь я был главным редактором журнала «Инженер Вирджинии». Я понял, что провалился на экзамене, потому что не проявлял никакого интереса к предмету. Я не занимался физикой. Мне казалось, что ее знания не потребуются в моей работе инженера-производственника. Но сейчас я переменил свое отношение к этому вопросу. Я сказал себе, если руководители колледжа требуют, чтобы я сдавал экзамен по физике, прежде чем получу диплом, я не могу сомневаться в их разумности. Итак, я усердно занялся физикой и сдал экзамен. Вместо того, чтобы терять время на волнение и негодование, я упорно трудился. Я решил свои финансовые проблемы благодаря дополнительной работе. Продавал пунш на вечерах, проводившихся в колледже. Кроме того, я занял у своего отца деньги, которые выплатил ему вскоре после окончания колледжа. Я также решил свои проблемы в плане любви. Сделал предложение той самой девушке, которую боялся потерять, так как мне казалось, что она выйдет замуж за другого студента колледжа. В настоящее время она миссис Джим Берцел. Когда я оглядываюсь назад, мне становится понятно, что моя главная проблема заключалась в постоянной путанице моих мыслей, в неумении выявить причины моего беспокойства и реалистически посмотреть на них. Джим Берцел научился избавляться от беспокойства, потому что он анализировал свои проблемы. В самом деле, он использовал принципы, которые приводятся в главе «Как анализировать и решать проблемы беспокойства». Эти слова изменили мою жизнь. Доктор Джозеф Сизу, президент теологической семинарии в Нью-Брансвике, старейшей семинарии в США, основанной в 1784 году. Много лет назад, в дни неустроенности и крушения надежд, вся моя жизнь казалась подвластной таинственным силам, которыми я не мог управлять. Однажды утром я открыл Новый Завет и прочел: «Отец Небесный, пославший меня в этот мир, не оставил меня одного». С этого момента моя жизнь полностью изменилась. Все для меня стало другим. Каждый день я повторял эти слова. В те годы многие люди приходили ко мне за утешением, и я поддерживал их этими словами. С того момента, как я прочел их, они навсегда остались в моей памяти. Благодаря им я обрел душевное спокойствие и силу. Для меня в них заключается сущность всей религии. Эти слова лежат в основе всего, ради чего стоит жить. Это золотая строка моей жизни. Я прошел через ад и выжил. Тед Эриксон, представитель национальной компании по выпуску эмали и печати в Южной Калифорнии. Я всегда терзал себя беспокойством. Однако летом 1942 года я пережил испытание, которое полностью избавило меня от волнений. Надеюсь, что больше никогда в жизни я не буду беспокоиться. Благодаря этому испытанию все другие житейские волнения показались мне мелкими и незначительными. Много лет я мечтал провести лето, путешествуя на торговом рыболовном судне. Наконец, в 1942 году я вышел в море искать яка Аляска на ловлю лосося на небольшом судне длиной 32 фута. На судах такого размера обычно плавает команда, состоящая только из трех человек — капитана, руководящего командой, помощника капитана и юнги, выполняющего самую тяжелую работу. Обычно такую работу выполняют скандинавы. Я тоже скандинав. Поскольку ловля лосося связана с приливами и отливами, мне приходилось работать 20 часов из 24. Неделями я работал в таком режиме, делал все, что отказывались делать другие, мыл судно, убирал оборудование и готовил на небольшой плите, которая топилась дровами, в маленькой каюте, где я почти заболевал от жары и испарений двигателя. Мне приходилось перебрасывать лососей с нашего судна на плавбазу, отправлявшую рыбу на консервный завод. Мои резиновые сапоги наполнялись водой, а у меня не было времени вылить ее, и ноги всегда были мокрые. Но все это пустяки по сравнению с основной работой. Я должен был тянуть так называемую плавучую линию. Чтобы выполнить эту операцию, необходимо поставить ногу на корму судна и тянуть сети внутрь. По крайней мере, я должен был это делать. Но сеть была настолько тяжелой, что когда я начинал ее тянуть, она даже не двигалась с места. Пытаясь вытащить сеть, я чуть не опрокидывал судно, я дергал изо всех сил, но сеть оставалась на том же месте. Мои силы были на исходе. Все мое тело болело, и так продолжалось в течение нескольких месяцев. Когда я, наконец, получил возможность хоть немного отдохнуть, я заснул, как убитый, на сыром бугорчатом матрасе, который положили прямо на ящике с провизией. Один из бугров матраса врезался в самое больное место у меня на спине, но я спал так, словно выпил много таблеток снотворного. Меня усыпила полная усталость. Сейчас я рад, что на мою долю выпало вынести такую боль и изнеможение. Благодаря этому мне удалось избавиться от беспокойства. Когда передо мной возникают жизненные проблемы, я говорю себе, вместо того, чтобы впадать в панику, «Эриксон, может ли это сравниться с вытягиванием сетей?» И Эриксон всегда отвечает одно и то же, «Ну нет, ничто не может сравниться с теми трудностями». И я становлюсь бодрее и смело приступаю к решению той или иной проблемы. Я уверен, что время от времени каждому полезно переживать тяжелые испытания. Они закаляют человека и мобилизуют его внутренние силы. Приятно осознавать, что мы прошли через ад и выжили. По сравнению с этим, все наши повседневные проблемы кажутся незначительными. Я был одним из самых глупых людей в мире. Перси Уайтинг, управляющий фирмы Дейла Карнеги, 50 Восточной улицы, Нью-Йорк. Я умирал от различных заболеваний чаще, чем любой человек на свете, живущий, умерший или полуживой. Меня нельзя было считать обычным ипохондриком. Мой отец владел аптекой, и я практически вырос в ней. Каждый день мне приходилось разговаривать с врачами и медицинскими сестрами и поэтому я знал больше названий и симптомов тяжких заболеваний, чем знают обычные люди. Да, я не был рядовым ипохондриком, ведь я ощущал симптомы болезней. Стоило мне в течение часа или двух подумать о какой-нибудь болезни, и через некоторое время я испытывал все симптомы страдающего от нее человека. Я вспоминаю, как однажды в городе, где я жил, Грейт Беррингтон, Массачусетс, вспыхнула довольно тяжелая эпидемия дифтерии. В аптеке моего отца каждый день я продавал лекарства людям из зараженных домов. Затем случилась беда, которую я ожидал. Я почувствовал себя больным дифтерией. Я был абсолютно уверен в этом, лег в постель и вызвал врача. Он осмотрел меня и сказал: «Да, Перси, у тебя действительно дифтерия». После его слов я почувствовал облегчение. Я никогда не боюсь той болезни, которой уже заболел. Я спокойно заснул, а на следующее утро был совершенно здоров. Много лет я отличался тем, что испытывал симптомы необычных фантастических болезней. Окружающие проявляли ко мне внимание и сочувствие. Несколько раз мне казалось, что я умираю от спазма мышц челюсти и водобоязни. Потом, что я болен самыми тяжелыми болезнями – раком, туберкулезом. Сейчас воспоминание об этом вызывает у меня смех, но в то время я был глубоко несчастен. Много лет мне казалось, что я обречен и скоро должен умереть. Когда весной приходило время покупать новую одежду, я, бывало, спрашивал себя, стоит ли тратить деньги, если я, видимо, долго не проживу. Однако я с радостью сообщаю вам об улучшении моего состояния. За последние 10 лет я ни разу не умирал. Как мне удалось прекратить постоянное умирание? Каждый раз, чувствуя ужасные симптомы, я смеялся над собой и говорил: «Послушай, Уайтинг, ты уже 20 лет умираешь от различных неизлечимых болезней, однако ты превосходно себя чувствуешь. Страховая компания недавно снова застраховала тебя. Не пора ли тебе, Уайтинг, посмотреть на себя со стороны и посмеяться над собственной глупостью?» Вскоре я обнаружил, что невозможно одновременно беспокоиться и смеяться над собой, и с тех пор стал относиться к себе с юмором. Я призываю вас, не относитесь к себе слишком серьезно. Постарайтесь просто смеяться над своими нелепыми тревогами, и я надеюсь, что благодаря смеху вам удастся от них избавиться. Как я победил беспокойство? Я всегда старался обеспечить себе надежный тыл на случай отступления. Джин Отри, самый знаменитый и любимый исполнитель ковбойских песен в мире. Мне кажется, что люди беспокоятся главным образом из-за семейных неприятностей и денежных неурядиц. Мне посчастливилось жениться на скромной девушке из небольшого городка в штате Оклахома. Мы выросли в одинаковой среде и имели общие интересы. Мы оба старались следовать золотому правилу в семейной жизни, и поэтому наши домашние неприятности были сведены до минимума. Мои финансовые трудности были минимальны, так как я следовал двум основным правилам. Во-первых, стремился к стопроцентной честности во всех своих делах. Когда я занимал деньги, то выплачивал в срок всю сумму до последнего пенни. Нечестность является причиной многих волнений. Во-вторых, когда я начинал новое предприятие, я всегда оставлял маленькое отверстие в воображаемом круге. Военные эксперты говорят, что главный принцип успешного ведения боя – обеспечение надежного тыла на случай отступления. Мне кажется, что этот принцип может применяться не только в военных сражениях, но и в жизненных битвах. Например, в юности, когда я жил в Техасе и Оклахоме, я познал подлинную нужду. В то время по всей стране свирепствовала засуха, и мы едва сводили концы с концами. Мы были настолько бедны, что мой отец был вынужден объезжать всю нашу местность в крытой повозке, запряженной лошадьми, и обменивать лошадей на товары, чтобы хоть как-нибудь заработать средства к существованию. я стремился к более надежному заработку и, получив работу железнодорожного агента, в свободное время занимался изучением телеграфного дела. Впоследствии я работал оператором на железнодорожной станции Фриско. Меня посылали на различные участки железной дороги, где я должен был заменять заболевших или отдыхающих железнодорожных агентов, а также тех, кто был перегружен работой. Я зарабатывал $150 в месяц. Позднее, занявшись самообразованием, я пришел к выводу, что работа на железной дороге дает в жизни экономическую устойчивость. Я всегда мог вернуться на эту работу, обеспечил себе тыл на случай отступления, и я сохранял его до тех пор, пока не нашел новое, прочное и более выгодное место. Однажды в 1928 году, когда я работал оператором на железной дороге в Челси, Оклахома, незнакомец зашел ко мне в контору, чтобы послать телеграмму. Он услышал, как я играл на гитаре и пел ковбойские песни. Ему понравилось мое исполнение, он посоветовал мне отправиться в Нью-Йорк и попытаться получить работу на сцене или на радио. Естественно, я был польщен, а когда увидел его имя, написанное на телеграмме, у меня чуть не остановилось дыхание. Вилл Роджерс. Вместо того, чтобы немедленно броситься в Нью-Йорк, я решил тщательно обдумать его совет. На это у меня ушло 9 месяцев. Наконец, я пришел к выводу, что, поехав в Нью-Йорк и покинув свой старинный город, я ничего не потеряю и многое приобрету. У меня было служебное удостоверение, и я мог пользоваться бесплатным проездом на поезде. Я мог спать в сидячем вагоне и питаться сэндвичами и фруктами. Итак, я поехал в Нью-Йорк. Я спал в меблированной комнате за $5 в неделю, питался в закусочных автоматах и бродил по нью-йоркским улицам в течение 10 недель. Но все оказалось бесполезным. Я не нашел работу в Нью-Йорке. Я бы очень тревожился и довел себя до заболевания, если бы у меня не осталась работа, на которую я мог вернуться. Я уже проработал на железной дороге 5 лет. Это значило, что я пользовался определенными преимуществами благодаря своему трудовому стажу. Но чтобы их сохранить, надо было вернуться до истечения 90 дней. А я уже провел в Нью-Йорке 70 дней. Итак, я вернулся в Оклахому и начал снова работать на железной дороге, чтобы защитить свой тыл. Я проработал несколько месяцев, накопил денег и опять отправился в Нью-Йорк попытать счастье. В этот раз мне повезло. Однажды я зашел в приемную студию звукозаписи. В ожидании беседы с должностными лицами я играл на гитаре и спел песню девушки-секретарши. Эта песня называлась «Дженни, я мечтаю о том времени, когда зацветет сирень». Когда я исполнял эту песню, в контору неожиданно вошел человек, который ее написал, Нед Шилдкраут. Само собой разумеется, ему было приятно услышать, как кто-то исполняет его собственную песню. Он дал мне рекомендательное письмо в фирму звукозаписи имени Виктора. Я записался на пластинку. Однако запись оказалась не совсем удачной. Я пел недостаточно свободно, неуверенно. И, последовав совету сотрудника фирмы имени Виктора, я вернулся в Тулсу, где днем работал на железной дороге, а по вечерам пел ковбойские песни в местной радиопрограмме. Меня вполне устраивало такое решение проблемы. Я не терял свой надежный тыл, и у меня не было причин для беспокойства. В течение 9 месяцев я исполнял песни, которые передавала радиостанция в Тулсе. В это время Джимми Лонг и я написали песню, названную «Мой папа с серебристыми волосами». Она понравилась публике. Руководитель американской компании звукозаписи Артур Саттерли пригласил меня записать пластинку. Она принесла мне успех. Я сделал и другие записи. За каждую из них мне платили по $50. Наконец, моя заветная мечта исполнилась, мне предложили работу. Я исполнял ковбойские песни на радиостанции в Чикаго. Заработок — $40 в неделю. Так я работал 4 года. После этого моя зарплата возросла до $90 в неделю. Я зарабатывал дополнительно $300 в неделю, каждый вечер выступая в театрах перед началом спектаклей. В 1934 году произошло событие, открывшее передо мной огромные возможности. Было создано общество охраны нравов, которое контролировало содержание кинофильмов, выходивших на экраны. И продюсеры Голливуда решили ставить ковбойские фильмы. Но им требовался новый тип ковбоя, умеющего петь. Владелец американской компании звукозаписи также был владельцем одной из киностудий Голливуда. «Если вам нужен поющий ковбой, — сказал он своим коллегам, — то я могу познакомить вас с таким человеком. Он записывает пластинки на нашей студии». Так я попал в кино, стал сниматься в фильмах о поющих ковбоях и зарабатывал $100 в неделю. Серьезно сомневаясь в том, что мне удастся достичь успеха в кино, я не беспокоился. Знал, что меня в любой момент примут на прежнюю работу. Мой успех в кино превзошел мои самые смелые ожидания. Сейчас я зарабатываю $100 000 в год. Кроме того, я получаю половину всех доходов от картин, в которых снимаюсь. Однако я понимаю, что такое положение не может сохраниться навсегда, но я не тревожусь, потому что знаю, что бы ни случилось. Даже если останусь без единого доллара в кармане, я всегда могу вернуться в Оклахому и устроиться работать на железную дорогу на станции в Фриско. Я обеспечил себе тыл для отступления. Я услышал голос в Индии. Стэнли Джонс, один из самых ярких ораторов и знаменитых миссионеров своего времени. Я посвятил 40 лет своей жизни деятельности в качестве миссионера в Индии. Вначале мне было трудно переносить ужасную жару и нервное напряжение, связанное с моей работой. Прошло 8 лет, я был так утомлен и измучен, так страдал от нервного истощения, что не раз терял сознание. Мне дали отпуск, который я должен был провести в Америке. Я отправился на родину на пароходе и в пути потерял сознание во время воскресной утренней молитвы. Врач потребовал соблюдения постельного режима до конца путешествия. Я отдыхал в Америке в течение года, а затем снова поехал в Индию. По пути я останавливался и проводил религиозные встречи со студентами, например, в университете Манилы. Во время этих встреч я несколько раз терял сознание. Врачи предупреждали меня, что возвращение в Индию может сулить мне только смерть. Несмотря на их предупреждения, я продолжал свою деятельность в Индии, но в моей душе поселился страх. По прибытии в Бомбей я был настолько сломлен, что немедленно отправился в горы и отдыхал там несколько месяцев. Затем вернулся на равнину и продолжил работу, но все оказалось бесполезным. Я опять заболел и был вынужден вернуться в горы. Мне снова требовался длительный отдых. После этого опять вернулся на равнину и пытался заняться делом. Снова мое здоровье не выдержало напряжения. Я с ужасом обнаружил, что нет сил трудиться. У меня было умственное расстройство, мои нервы расшатаны, я был разбит физически, мои жизненные силы оказались на пределе, я боялся остаться калекой на всю жизнь. Я понимал, что если не получу откуда-нибудь помощь, мне придется отказаться от миссионерской деятельности, вернуться в Америку и начать работать на ферме для восстановления своего здоровья. Это был один из самых мрачных моментов в моей жизни. В то время я провел ряд религиозных собраний в Лукнау. Однажды вечером я читал молитву, и вдруг случилось событие, которое полностью преобразило мою жизнь. В тот момент, когда я произносил молитву, я совершенно не думал о себе, и вдруг мне послышался голос, спрашивавший меня: «Ты готов к труду, к которому я призвал тебя?» Я ответил: «О нет, Господи! Мои силы иссякли, я достиг предела своих возможностей». Голос ответил: «Если ты обратишься ко мне за помощью, и ни о чем не будешь беспокоиться, я позабочусь о тебе». Я быстро ответил: «Господи, я немедленно последую твоему совету». Великий покой осенил мою душу. Он наполнил все мое существо. Я знал, что божественная сила вселилась в меня. Я раскрыл свое сердце навстречу прекрасной жизни, которая ждала меня. Я был полон неземного восторга и шел по дороге, едва касаясь земли. Каждый дюйм казался мне священным. Через несколько дней я совершенно забыл о своих болезнях. Я работал с утра до ночи. Ложась спать, я каждый вечер удивлялся, что мне вовсе не хотелось спать. Я не чувствовал ни малейшей усталости. Мою душу осенили благотворный покой и безмятежность Христа. Возникает вопрос, стоит ли мне рассказывать вам о своем опыте. Сначала я отказался от этой мысли, но впоследствии мною овладело желание поделиться с другими людьми своей бесконечной радостью. Может быть, мой опыт вдохновит их и придаст им веру в свои силы. С тех пор прошло много лет, связанных с суровыми испытаниями и невзгодами, но я всегда вел себя спокойно и уверенно. Я избавился от привычки беспокоиться и впадать в панику. Мое здоровье полностью наладилось. У меня было такое чувство, словно я обрел новую жизнь для тела, ума и души. После незабываемой встречи с Богом моя жизнь стала более осмысленной и возвышенной, и я не прилагал никаких усилий. Потом в течение многих лет я путешествовал по всему миру, 3 раза в день выступал с лекциями перед студентами. У меня хватило времени и сил, чтобы написать книгу «Христос в Индии» и 11 других книг. Несмотря на большую занятость, я никогда не опаздывал и не отменял назначенные встречи. Моя душа давно освободилась от волнений и тревог. Сейчас мне 62 года, я полон здоровья и сил. Я испытываю светлую радость от того, что моя жизнь подчинена благу других людей. Мне кажется, что физическое и нравственное совершенствование, которое я пережил, можно было бы проанализировать с точки зрения психологии. Однако в этом нет никакого смысла. Жизнь шире и богаче, чем наши знания о ней. Я твердо знаю одно – моя жизнь преобразилась и стала более возвышенной в ту ночь в Лукнау, 31 год назад, когда на глубине отчаяния я услышал голос, сказавший мне: «Если ты обратишься ко мне за помощью и ни о чем не будешь беспокоиться, я позабочусь о тебе». И я ответил: «Господи, я немедленно последую твоему совету». Когда шериф подошел к двери моего дома. Хомер Крой, писатель, Нью-Йорк, Пайнхерст-авеню, дом 150. Я пережил самые горькие минуты своей жизни однажды в 1933 году, когда шериф подошел к передней двери моего дома, а я вышел из него через заднюю дверь. Я лишился своего дома в Лонг-Айленде, Форест-Хиллс на улице Стэддиш-Роуд, дом 10. В этом доме родились наши дети, и мы прожили в нем 18 лет. Я никогда не думал, что со мной может произойти такое. 12 лет назад мне казалось, что я достиг вершин успеха. Мне удалось продать право на съемки фильма по моему роману «К западу от водонапорной башни» по самой высокой цене, установленной в Голливуде. В течение 2 лет мы всей семьей жили за границей, летом отдыхали в Швейцарии, а зиму проводили на французской ривьере. Мы могли позволить себе жить, как богатые бездельники. Я провел 6 месяцев в Париже и написал роман, озаглавленный «Они должны были увидеть Париж». Вилл Роджерс играл главную роль в фильме, созданном по этому роману. Это был у него первый озвученный фильм. Я получил заманчивое предложение остаться в Голливуде и написать несколько сценариев для Вилла Роджерса. Но я отказался от этого предложения и вернулся в Нью-Йорк. И тут начались мои несчастья. Постепенно я понял, что обладаю огромными скрытыми способностями, которые никогда не развивал. Я начал ощущать себя ловким бизнесменом. Кто-то привел мне пример Джона Якоба Астера, которому удалось стать миллионером после того, как он поместил свой капитал в застройку незанятых участков земли в Нью-Йорке. Кем был Астер? Уличным торговцем. Он был иммигрантом и говорил с ярко выраженным акцентом. Если ему удалось достичь таких успехов, то чем я хуже? Я решил тоже разбогатеть. Начал читать журналы, в которых рекламировались яхты. Я обладал смелостью благодаря неведению. Знал о покупке и продаже недвижимости не больше, чем эскимос знает о работе доменных печей. Но где достать деньги, чтобы начать свою головокружительную финансовую карьеру? Это оказалось довольно просто. Я заложил свой дом и купил несколько изумительных строительных участков в Форест-Хиллз. Я собирался держать эту землю в своих руках до тех пор, пока ее стоимость не достигнет баснословных размеров, а затем был намерен продать ее и жить в роскоши. В своей жизни я еще не продал и участка размером с кукольный носовой платок, но мои планы были грандиозны. Я жалел работяг, которые протирали штаны в конторах за грошовые жалования. Я убеждал себя в том, что Бог избрал именно меня и вселил в меня искру финансового гения. Совсем внезапно на меня обрушился великий кризис, словно канзасский циклон. Он сломил меня окончательно, как смерч ломает крошечный курятник. Я должен был выкладывать $220 в месяц за приобретенные мною злополучные земельные участки. О, как молниеносно проносились в то время месяцы моей жизни! Кроме того, мне нужно было платить по закладной за наш дом и кормить семью. Я был встревожен. Я пытался писать юмористические рассказы для журналов. Однако мои шутки напоминали плач Иеремии. Мне не удавалось ничего продать. Написанный мною роман не имел успеха. Мои деньги иссякли. У меня не осталось ничего, что можно было сдать в ломбард, кроме пишущей машинки и золотых коронок во рту. Фирма по продаже молока отказалась снабжать мою семью молоком. Газовая компания отключила газ в нашем доме. Нам пришлось купить небольшую плиту, устанавливаемую на улице. Вы можете увидеть объявление о продаже таких плит. В ней был цилиндр с газом. Мы должны были накачивать его вручную. Потом внезапно вспыхивало пламя и слышалось громкое шипение, словно поблизости находился рассерженный гусь. У нас также кончился уголь. Угольная компания преследовала меня в судебном порядке. Мы обогревались только благодаря камину. Бывало, по вечерам я выходил на улицу и подбирал ненужные планки и дощечки, которые были разбросаны около новых домов, выстроенных богатыми людьми. И именно я, собиравшийся стать одним из этих богачей, подбирал мусор. Я был настолько обеспокоен, что не мог спать. Часто выходил из дому в полночь и часами бродил пешком, чтобы потом заснуть от усталости. Я потерял не только купленные мною свободные участки земли, было потрачено очень много нервов и сил, которые невозможно восстановить. Банк закрыл закладную на наш дом, и вся семья оказалась на улице. Нам удалось раздобыть несколько долларов и снять небольшую квартиру. Мы переехали туда в последний день 1933 года. Я сел на чемодан и оглянулся вокруг. Мне вспомнилась старинная поговорка, которую упоминала моя мать: «Не плачь из-за разлитого молока». Но в данном случае все было гораздо сложнее. Речь шла не просто о разлитом молоке. Мое сердце обливалось кровью. Некоторое время я задумчиво сидел, а потом сказал себе: «Послушай, у тебя выбили почву из-под ног, но ты выстоял. Ты должен выстоять и в дальнейшем. Тебе следует стремиться только вверх». Я начал думать о прекрасных благах, которые у меня не были отняты вместе с закладной. У меня еще никто не отнял здоровья и друзей. Я еще могу все начать сначала. Нет никакого смысла горевать о прошлом. Я вспоминаю, что каждый день повторял мамины слова о разлитом молоке. Я решил вложить энергию, которую тратил на беспокойство, в созидательную деятельность. Постепенно ситуация начала улучшаться. Сейчас можно сказать, что я почти благодарен судьбе за то, что она послала мне все эти несчастья. Это дало мне силу, терпение и уверенность. Сейчас я понимаю, что значит лишиться почвы под ногами. Но человек все равно выживает. Мы можем выдержать гораздо больше, чем мы думаем. Когда сейчас меня преследуют мелкие неприятности, волнения и неурядицы, я избавляюсь от них, вспоминая, как сидел на чемодане и повторял: «У меня выбили почву из-под ног, но я выстоял, и сейчас я должен стремиться только вверх». О каком основном правиле мы говорили? Не пытайтесь пилить опилки, миритесь с неизбежным. Если вам некуда опускаться, стремитесь наверх. Беспокойство – мой самый яростный враг, и все-таки я поборол его. Джек Демпси. Сражаясь на ринге, я понял, что беспокойство – мой самый яростный противник. С ним было труднее бороться, чем с противниками тяжелого веса. Я понял, что мне необходимо перестать беспокоиться. Ведь волнения могли разрушить мою жизненную энергию и закрыть для меня путь к успеху. Итак, постепенно я выработал для себя специальную систему мер по борьбе с беспокойством. Сейчас я представляю вам некоторые сформулированные мною принципы. Первый. Для поддержания бодрости духа на ринге я обычно воодушевлял себя беседой с самим собой. Например, во время борьбы с Фирпо я снова и снова повторял: «Ничто не остановит меня, он не ранит меня, я даже не почувствую его удары, я не могу себе позволить сдаться. Что бы ни случилось, я буду продолжать борьбу». Положительный настрой и оптимистические, воодушевляющие мысли помогли мне в огромной степени. Мой мозг был настолько занят, что я не чувствовал удары. В период, когда я был боксером, мне подчас разбивали губы, я получал удары в глаза, мне ломали ребра. Однажды Фирпо сбил меня с ног, я упал за веревку на репортерскую пишущую машинку, и она разбилась. Но я ни разу не почувствовал удары Фирпо. Лишь однажды я действительно пришел в ужас от одного удара. В тот страшный вечер Лестер Джонсон сломал мне 3 ребра. Сильный удар кулаком не причинил мне боли, но я не мог дышать. Говоря откровенно, другие удары, когда-либо полученные на ринге, я вообще не чувствовал. Второй. Я использовал и другой метод. Постоянно напоминал себе о бессмысленности беспокойства. Чаще всего я терзал себя перед крупными состязаниями во время тренировок. В таких случаях мне часто доводилось все ночи напролет лежать с открытыми глазами. Я без конца ворочался, нервничал и никак не мог уснуть. Меня преследовал страх, что я сломаю себе руку, растяну связки лодыжки или получу удар в глаз в первом раунде. Мне казалось, что я не смогу правильно распределить свои удары. Когда мои нервы были на пределе, я обычно вскакивал с постели, смотрелся в зеркало и старался ободрить себя воодушевляющими словами. Бывало, я говорил себе: «Как глупо беспокоиться о том, что еще не случилось и может никогда не случиться. Жизнь коротка, мне осталось прожить лишь несколько лет, поэтому я должен наслаждаться жизнью». Я продолжал повторять себе: «Нет ничего для меня важнее здоровья». Снова и снова повторял себе, что потеря сна и беспокойства могут разрушить мое здоровье. Снова и снова напоминая себе об этом, день за днем, год за годом, я прочно усвоил все эти истины, и мне удавалось смыть беспокойство словно водой. Третий способ преодоления беспокойства — оказался самым лучшим. Меня исцелили молитвы. Во время тренировок, при подготовке к состязаниям, я молился несколько раз в день. Находясь на ринге, я всегда молился перед тем, как звонок возвещал начало каждого раунда. Это помогало мне обрести мужество и уверенность в себе во время борьбы. Я ни разу не лег спать, не прочитав молитву. Ни разу в своей жизни не сел за стол, не поблагодарив Бога за дарованную мне пищу. Бог услышал мои молитвы 1000 раз. Я молила Бога уберечь меня от сиротского приюта. Кэтлин Халтер, домохозяйка, Миссури, 1074 род, университетский городок, 14. В годы раннего детства жизнь моя была наполнена ужасом. У мамы было больное сердце, и я изо дня в день видела, как она теряла сознание и падала на пол. Мы все очень боялись, что она умрет. Я была уверена, всех маленьких девочек, у которых умирают мамы, отправляют в центральный сиротский приют, расположенный в городе Уоррентоне, Миссури, где мы жили. Мысль о том, что меня туда отправят, наполняла меня ужасом. Когда мне исполнилось 6 лет, я стала постоянно молиться Богу. Обращаясь к Нему, я повторяла снова и снова: «Боже милостивый, позволь моей мамочке дожить до тех пор, пока я стану достаточно взрослой, чтобы меня не послали в сиротский приют». 20 лет спустя мой брат Мейнер получил тяжелую травму. Он мучился от невыносимой боли в течение 2 лет до самой смерти, с трудом ел и переворачивался в постели. Чтобы притупить боль, через каждые 3 часа днем и ночью я делала ему уколы морфия. И так на протяжении 2 лет. В то время я преподавала музыку в Центральном колледже имени Весли в Уоррентоне, Миссури. Когда соседи слышали стоны моего брата, они обычно звонили мне в колледж, и я, как правило, прерывала занятия и мчалась домой, чтобы сделать брату очередной укол морфия. Каждый вечер, ложась спать, я ставила будильник так, чтобы встать через 3 часа и оказать помощь брату. Я вспоминаю, как зимними вечерами ставила за окно бутылку молока, где оно замерзало и превращалось в мороженое, которое я очень любила. Когда звонил будильник, я с удовольствием предвкушала, что мне предстоит отведать вкусное мороженое. Это подбадривало меня в трудные минуты. В самые тяжелые времена моей жизни я выполняла 2 правила, которые помогли мне отделаться от щемящей жалости к себе, беспокойства и сетований на жизнь. Во-первых, занималась преподаванием музыки по 12-14 часов в день. Таким образом, у меня не оставалось времени думать о своих тревогах. А когда меня охватывало чувство жалости к себе, я продолжала повторять снова и снова: «Послушай, если ты в состоянии ходить и принимать пищу, и тебя не мучает нестерпимая боль, ты должна быть самым счастливым человеком в мире. Что бы ни случилось, никогда не забывай об этом до конца своей жизни. Никогда! Никогда!» Я решила сделать все возможное, чтобы выработать у себя бессознательное и устойчивое чувство благодарности Богу за все дарованные мне блага. Просыпаясь каждое утро, я благодарю Бога за то, что условия моей жизни не ухудшились. Я полна решимости, несмотря на все свои невзгоды, быть самым счастливым человеком в Уоррентоне. Может быть, мне не удалось достичь этой цели, но я стала самой благодарной молодой женщиной в городе. По всей вероятности, немногие из моих знакомых беспокоятся меньше, чем я. Преподавательница музыки из Миссури применила на практике 2 принципа, представленные в этой книге. Она была слишком занята, чтобы беспокоиться, и научилась ценить благо, которое и подарил ей Бог. Те же самые методы могут быть полезны и для вас. «Я вел себя как истеричная женщина». Кэмерон Шип, писатель-журналист. Несколько лет я очень успешно работал в отделе рекламы в студии братьев Уорнеров в Калифорнии. Я создавал сценарии для фильмов и писал рассказы для журналов и газет о звездах, выступавших в студии Уорнеров. Неожиданно меня повысили в должности. Я был назначен помощником директора отдела рекламы. Как водится, политика руководства изменилась, и моя новая должность получила внушительное название – заместитель по управлению. В мое распоряжение была предоставлена огромная контора с личным холодильником и двумя секретарями. Я руководил штатом, состоявшим из 75 сотрудников, писателей, специалистов по рекламе и радио. Мое новое положение действовало на меня вдохновляюще. Я сразу же отправился покупать себе новый костюм, старался говорить с окружающими с чувством собственного достоинства, создал каталоги документации, принимал важные решения, завтракал на ходу. Я был убежден, что все трудности, связанные с деятельностью братьев Уорнеров, легли на мои плечи. Мне казалось, что личная и общественная жизнь таких знаменитых людей, как Бет Дэвис, Оливия де Хевелен, Джеймс Кегни, Эдвард Робинсон, Эрл Флинн, Хамфри Богарт, Энни Шеридан, Алексис Смит и Алан Хейл, полностью в моих руках. Не прошло и месяца, как я почувствовал боли в желудке. Я подумал, что заболел раком. В период войны я занимался общественной деятельностью, был председателем военного комитета кинопублицистов. Мне нравилась эта работа, я с радостью встречал своих друзей на собраниях нашей организации. Но в то же время эти собрания приносили мне огромный вред. После них я чувствовал себя тяжело больным. По пути домой мне приходилось часто останавливать автомобиль. Я собирался с силами и снова отправлялся в путь. У меня было очень много дел и слишком мало времени для их выполнения. Это отравляло мою жизнь, и я был совершенно к ней не приспособлен. Говорю истинную правду. Это была самая тяжелая болезнь в моей жизни. Казалось, что во все мои жизненно важные органы вставлены крепко сжатые кулаки. Я терял вес, не мог спать по ночам, меня постоянно мучила боль. Итак, я обратился к известному специалисту по внутренним болезням, его мне рекомендовал рекламный агент. У этого врача лечились многие рекламные агенты. Врач говорил со мной очень мало. Он спросил, что меня беспокоит и как я зарабатываю на жизнь. Мне казалось, моя работа интересует его больше, чем заболевание. Но вскоре я понял, что это не так. Он тщательно обследовал меня в течение 2 недель. Меня зондировали, исследовали состояние моих органов, просвечивали рентгеном и подвергали флюороскопии. Наконец, меня вызвали к врачу, где я услышал окончательное заключение о состоянии моего здоровья. «Мистер Шип», — сказал он, откинувшись на спинку стула и предлагая мне сигарету, — «мы тщательно обследовали вас. Это было необходимо, несмотря на то, что даже после беглого осмотра я понял, что у вас нет язвы желудка. Но я знал, что вы не тот человек, которому достаточно одних только слов. Вам нужны результаты проведенных анализов. Позвольте мне ознакомить вас с ними». Он показал мне мою электрокардиограмму и рентгеновские снимки, объяснил их значение. Оказалось, что у меня не было никакой язвы желудка. «А сейчас, — сказал доктор, — я рекомендую вам одно лекарство. Оно стоит недешево, но оно полезно для вас. Вот рецепт. Прекратить беспокоиться». Я пытался с ним спорить, но он прервал меня. «Я понимаю, что вы не можете сразу приступить к выполнению моей рекомендации, поэтому я немного помогу вам, выпишу таблетки, содержащие белладонну. Вы можете принимать их в любом количестве. Когда у вас кончится запас этих таблеток, я дам вам следующую порцию. Они не принесут вам вреда, но они всегда будут действовать на вас успокаивающе. Только помните об одном, вы в них не нуждаетесь. Самое главное лекарство для вас – прекратить беспокоиться. Если вы снова начнете волноваться, приходите ко мне, и я опять возьму с вас высокую плату за визит. Вас это устроит?» О, если б я мог сказать, что урок в тот же день подействовал и я немедленно перестал беспокоиться. Нет, не перестал. Я принимал таблетки в течение нескольких недель, каждый раз, как у меня было плохое настроение. Они действовали на меня благотворно. Я сразу же чувствовал себя лучше. В то же время я понимал, что принимать такие таблетки глупо, ведь я был физически вполне здоровым человеком. Почти такой же высокий, как Эйб Линкольн, я весил около 200 фунтов, однако продолжал принимать белые успокаивающие таблетки. Я вел себя как истеричная женщина. Когда мои друзья спрашивали меня, почему я принимаю таблетки, мне стыдно было сказать им правду. Постепенно я начал смеяться над собой. Я сказал себе: «Послушай, Кэмерон Шип, ты ведешь себя как дурак. Ты слишком серьезно относишься к себе и к своей незначительной деятельности. Бет Дэвис, Джеймс Кэгни и Эдвард Робинсон стали всемирно известными до того, как ты начал заниматься их рекламированием. И если ты внезапно отдашь концы сегодня ночью, братья Уорнеры и звезды кино прекрасно обойдутся без тебя. Бери пример с Эйзенхауэра, генерала Маршалла, МакАртура, Джимми Дулитла и адмирала Кинга. Они способны руководить войной, не принимая никаких успокаивающих лекарств. А ты не можешь справиться с работой председателя военного комитета кинопублицистов без крошечных белых таблеток. Без них боль в желудке, словно спрут, заставляет тебя извиваться и корчиться». Вскоре мне удалось обходиться без таблеток, и я стал этим гордиться. Через некоторое время выбросил таблетки в канаву. Приходя домой по вечерам, я обычно отдыхал перед ужином, что давало мне возможность успокоиться. И так я снова обрел нормальную жизнь. Больше я никогда не ходил к тому врачу, но я обязан ему очень многим, что дороже любой платы за лечение. Тогда эта плата казалась высокой. Он научил меня смеяться над собой. Но, по-моему, его истинное мастерство было в следующем. Он не смеялся надо мной и не говорил, что у меня нет причин для беспокойства. Он относился ко мне совершенно серьезно, не унижал меня. Он указал мне выход, вручив маленькую коробочку. Так же, как я знаю теперь, он знал тогда, что мое излечение зависит не от нелепых маленьких таблеток. Оно состояло в изменении моего отношения к жизни. Из этого рассказа следует сделать вывод. Всем, кто принимает успокаивающие таблетки, следует внимательнее читать главу 7 и прекратить беспокоиться. Я научился преодолевать беспокойство, глядя, как моя жена моет посуду. Преподобный Уильям Вуд, Мичиган, Чарли Войнс, Халберт-стрит, дом 207. Несколько лет назад я страдал от невыносимой боли в желудке. Каждую ночь я просыпался по 2-3 раза от сильных болей. Я был свидетелем того, как мой отец умер от рака желудка и боялся, что у меня то же самое, или, по крайней мере, язва желудка. Итак, я отправился в клинику в Потоке, Мичиган, для обследования. Доктор Лилга, специалист в области желудочных заболеваний, осмотрел меня с помощью флюороскопа и сделал рентген желудка. Он выписал мне снотворное и уверил в том, что у меня нет ни язвы, ни рака желудка. Боли, от которых я так мучился, были вызваны эмоциональным напряжением. Он прежде всего спросил, состою ли я в церковном совете, и сказал мне то, что я, старый чудак, знал и сам. Я пытался делать слишком много дел. Помимо религиозных служб, которые я совершал каждое воскресенье, и различных других церковных мероприятий, я исполнял обязанности председателя общества Красного Креста, проводил похороны 2-3 раза в неделю и так далее. Я работал в постоянном напряжении, никогда не мог расслабиться. Всегда куда-то торопился и чувствовал себя на нервном пределе. Я дошел до того, что стал беспокоиться по любому поводу, жил в постоянном возбуждении. Я так страдал, что с радостью последовал совету доктора Лилга, каждый понедельник устраивал себе свободный день, снимая с себя всякую ответственность и отменяя все мероприятия. Однажды, когда я наводил порядок на своем письменном столе, мне пришла в голову мысль, оказавшаяся бесконечно ценной для меня. Я наткнулся на пачку старых записей молитв и событий, которые давно уже прошли, собрал эти записки и выбросил в корзину для мусора. Вдруг я остановился и сказал себе: «Билл, почему ты не поступаешь со своим беспокойством так же, как со старыми записками? Почему ты не можешь собрать в одну кучу все тревоги, связанные с проблемами вчерашнего дня, и выбросить их в корзину для мусора?» Эта мысль вселила в меня вдохновение. У меня было такое чувство, словно с моей души сняли тяжелый груз. С того знаменательного дня я сделал своим правилом сбрасывать все нерешенные проблемы в корзину для мусора. Затем однажды, когда вытирал посуду, которую мыла моя жена, мне в голову пришла другая интересная мысль. Она пела, занимаясь таким прозаичным делом, как мытье посуды. И я сказал себе: «Билл, посмотри, как счастлива твоя жена. Мы женаты уже 18 лет, и все эти годы она моет посуду. Предположим, что когда мы только поженились, она попыталась бы заглянуть в будущее и увидела огромные груды посуды, которые ей предстояло вымыть за 18 лет. Гора грязной посуды была бы выше сарая. Сама мысль об этом привела бы в ужас любую женщину». Затем я сказал себе: «Мою жену не пугает мытье посуды, потому что она за один раз моет только то, что использовано в этот день». Я понял, в чем состояла моя беда. Я пытался мыть посуду, испачканную сегодня и вчера, а также еще чистую посуду завтрашнего дня. Я понял, как глупо вел себя. Каждое воскресное утро я стоял на кафедре и внушал людям, как следует жить. Но сам я жил неправильно. Моя жизнь проходила в напряжении, тревоге и суете. Мне стало стыдно за самого себя. С тех пор я перестал беспокоиться и забыл, что такое боли в желудке. Я больше не страдаю от бессонницы. Я складываю вчерашние тревоги и выбрасываю их в корзину для мусора и прекратил мыть сегодня завтрашнюю посуду. Вы помните высказывание, приведенное в одной из глав этой книги? «Груз завтрашнего дня, добавленный к бремени вчерашнего дня, который мы взваливаем на свои плечи сегодня, заставляет спотыкаться даже самых сильных». Так зачем пытаться поступать таким образом? Я нашел ответ. Будь занят. Дел Хьюз, государственный казначей, авеню Эвклида, дом 607, Бэй-Сити, Мичиган. В 1943 году я был доставлен в госпиталь ветеранов войны в Альбукерке, Нью-Мексико. У меня были сломаны 3 ребра и проколота легкая. Это случилось во время тренировочной высадки морского десанта неподалеку от Гавайских островов. Я готовился спрыгнуть с баржи на отмель, когда налетел ураган и подхватил судно. Я потерял равновесие и рухнул на песок, причем упал с такой силой, что одно из моих сломанных ребер пробило правое легкое. Проведя 3 месяца в больнице, я пережил самое страшное потрясение в жизни. Врачи сказали, что никакого улучшения нет. После серьезных размышлений я понял, что беспокойство мешает моему выздоровлению. Я привык к активной жизни, но в течение 3 месяцев неподвижно лежал по 24 часа в сутки. У меня было только одно занятие – думать. Однако, чем больше я думал, тем больше беспокоился. Меня тревожил вопрос, смогу ли я когда-нибудь занять достойное место в жизни. Меня угнетала мысль, что я останусь калекой, никогда не смогу жениться и вести нормальную жизнь. Я попросил своего лечащего врача перевести меня в соседнюю палату, которая называлась «Загородный клуб». Пациентам этой палаты разрешалось делать почти все, что они хотели. Находясь в так называемом загородном клубе, я заинтересовался игрой в бридж, 6 недель учился играть и прочитал по этому вопросу книги Калбертсона. Через 6 недель я играл в бридж с соседями по палате почти каждый вечер до конца своего пребывания в больнице. Кроме того, я заинтересовался масляной живописью. По 2 часа в день изучал это искусство под руководством инструктора. Некоторые из моих картин оказались удивительно удачными. Я также увлекся резьбой по дереву и изготовлением фигурок из мыла, прочитал ряд книг по этому вопросу и даже почувствовал вдохновение. Я был так занят, что у меня не было времени тревожиться о своем физическом состоянии. Я нашел время и для чтения книг по психологии, которые мне доставляло общество Красного Креста. Прошло 3 месяца, и вскоре медицинский персонал больницы поздравил меня с поразительным улучшением состояния здоровья. Для меня это были самые приятные слова, услышанные со дня рождения. Я ликовал. Хочу, чтобы вы поняли, когда я целыми днями только лежал на спине и беспокоился о своем будущем, мое состояние совсем не улучшалось. Беспокойство отравляло организм. Не заживали даже сломанные ребра. Но как только я увлекся игрой в бридж, масляной живописью и резьбой по дереву, врачи поздравили меня с поразительным улучшением состояния здоровья. В настоящее время я живу полноценной жизнью, и поверьте, что мои легкие сейчас ничуть не хуже ваших. Вы помните, что сказал Джордж Бернард Шоу? Секрет наших несчастий в том, что у нас есть время размышлять, счастливы мы или нет. Будьте всегда активны, всегда заняты. Время помогает нам решить множество проблем. Луис Монтан, экономист, Нью-Йорк, 64-я Западная улица, дом 114. 10 лет моей жизни были потеряны, потому что я много беспокоился. Эти 10 лет должны быть самыми плодотворными и богатыми в жизни любого молодого человека. Я имею в виду период от 18 до 28 лет. Сейчас я понимаю, что эти годы были потеряны только по моей собственной вине. Я беспокоился обо всем на свете, о работе, о здоровье, о семье. Я страдал от комплекса неполноценности, смущался так, что избегал встречаться со знакомыми. Видя на улице кого-нибудь из друзей, я нередко притворялся, будто не замечаю его. Я боялся презрения со стороны окружающих. Незнакомые люди внушали мне ужас. В их присутствии я был вне себя от страха. Из-за этого в течение 2 недель я упустил 3 должности. У меня не хватило мужества рассказать своим потенциальным работодателям, что я умею делать. Но однажды, 8 лет назад, мне удалось победить беспокойство всего за 1 день. С тех пор я очень редко беспокоюсь. В тот незабываемый день я побывал в конторе человека, у которого было гораздо больше причин для беспокойства, чем когда-либо у меня. Однако он был самым веселым из всех, кого я знал. Он приобрел состояние в 1929 году и потерял все до единого цента. Он снова сколотил состояние в 1937 году и опять потерял его. Он пережил абсолютное банкротство. Его преследовали враги и кредиторы. Тревоги, которые сломили бы других людей и довели бы их до самоубийства, стекали с него, как с гуся вода. Когда я сидел у него в конторе 8 лет назад, я завидовал ему и жалел, что Бог не создал меня таким же. В то время, как мы разговаривали, он положил передо мной письмо, полученное утром, и сказал: «Прочти его». Письмо было резким, в нем затрагивались волнующие вопросы. Получив такое письмо, я был бы вне себя от гнева. Я спросил его: «Билл, как ты намерен ответить на это письмо?» «А теперь, — сказал мне Билл, — я открою тебе маленький секрет. В следующий раз, если тебя что-то будет тревожить, возьми карандаш и листок бумаги и подробно запиши, что тебя беспокоит. Затем положи этот листок в правый ящик своего письменного стола. Подожди 2 недели, а затем просмотри его. Если за это время твое беспокойство не пройдет, снова положи листок с записями в правый ящик письменного стола. Пусть он лежит там еще 2 недели. С ним ничего не случится. Но за это время могут произойти события, которые подскажут тебе необходимое решение. Я заметил, если я набираюсь терпения, беспокойство, преследующее меня, исчезает, как проколотый воздушный шар. Этот совет глубоко повлиял на меня. Я пользуюсь им уже много лет, он оказал мне огромную помощь. В результате я очень редко о чем-то беспокоюсь. Время помогает нам решить множество проблем, не забывайте, оно поможет также и вам решить то, что беспокоит вас сейчас. Мне запретили говорить и даже пальцем шевельнуть. Джозеф Риан, начальник иностранного отдела фирмы по производству пишущих машинок. Нью-Йорк, Лонг-Айленд, центр Роквилля, Джадсон Плейс, дом 51. Несколько лет назад я выступил свидетелем на судебном процессе. Это вызвало у меня психическое напряжение и беспокойство. После окончания процесса, возвращаясь поездом домой, я внезапно почувствовал острую физическую боль. Сердечный приступ. Было почти невозможно дышать. Когда я вернулся домой, врач сделал мне укол. Но я не мог добраться до спальни. Мне удалось дойти лишь до дивана в гостиной. Придя в сознание, я увидел перед собой приходского священника, который был готов отпустить мне все мои грехи и проводить в мир иной. Я увидел своих близких, застывших в горестном молчании, и понял, что мое пребывание на земле подходит к концу. Впоследствии я узнал, что врач подготовил мою жену к тому непреложному факту, что мне осталось жить меньше получаса. Мое сердце было настолько слабым, что мне запретили говорить и даже пальцем шевельнуть. Я никогда не был святым, но твердо усвоил одну истину — не спорить с Богом. Итак, я закрыл глаза и сказал: «Господи, да свершится воля Твоя. Если это должно случиться сейчас, я подчиняюсь Твоей воле». Как только я примирился с этой мыслью, я полностью успокоился. Чувство ужаса покинуло меня, и я задал себе вопрос: что является самым худшим из того, что может случиться? Конечно, самым худшим мне казалось повторение мучительных сердечных спазмов, невыносимой боли, а потом все будет кончено. Я отправлюсь к всемогущему Создателю и обрету душевный покой. Я лежал на диване и ждал в течение часа, но боль не повторялась. Наконец, я подумал о том, как распорядиться своей жизнью, если все-таки останусь жив. Я решил сделать все возможное, чтобы восстановить свое здоровье, был готов прекратить напрягаться и беспокоиться и восстановить свои силы. Все это произошло 4 года назад. С тех пор состояние моего здоровья настолько улучшилось, что даже врач потрясен изменениями в моей электрокардиограмме. Я больше ни о чем не беспокоюсь и обрел новый интерес к жизни. Но могу честно сказать, что если бы я не столкнулся с самым страшным, не очутился бы перед лицом смерти и затем не старался бороться за свое здоровье, мне кажется, я бы уже давно ушел из жизни. Если бы я не примирился с самым худшим, то умер бы от страха и паники. Мистер Риан остался жив, потому что он использовал принцип, о котором говорится в этой книге. Примирись с самым худшим из того, что может случиться. Я великий борец с беспокойством. Ордуэй Тит, председатель комитета высшего образования Нью-Йорка. Беспокойство — это привычка. Мне удалось от нее избавиться много лет назад. Я уверен, что преодолел эту привычку благодаря выполнению 3 правил. Первое правило. Я слишком занят, чтобы мучить себя тревогами, разрушающими мою личность. У моей деятельности 3 главных направления, каждое из них фактически должно занимать весь рабочий день. Я читаю лекции большим группам студентов в Колумбийском университете. Одновременно я занимаю должность председателя комитета высшего образования Нью-Йорка. Кроме того, руковожу отделом экономики и общественных наук издательства Harper & Brothers. Постоянные дела, связанные с этими тремя областями деятельности, не оставляют у меня времени для паники, сетований на жизнь и тоски. Второе правило. Я научился отгонять от себя проблемы, не требующие немедленного решения. Переходя от одного дела к другому, я полностью отвлекаюсь от проблем, которые недавно волновали меня. Переключение от одной деятельности к другой оказывает на меня стимулирующее и успокаивающее воздействие. Я меньше устаю, мой мозг работает с повышенной активностью. Третье правило. Я давно работаю над собой, чтобы овладеть искусством освобождаться от всех проблем, когда закрываю письменный стол в своей конторе. Стараюсь полностью забыть о них, ведь их бесконечное множество. Если бы я каждый вечер уносил с собой с работы все свои проблемы и беспокоился о них, я бы разрушил свое здоровье и всякую способность их решать. Ордо и Тит овладел тремя правилами успешной работы. А вы их помните? Если бы я не перестал беспокоиться, то давно уже был бы в могиле. Конни Мэк. Я являюсь профессиональным игроком в бейсбол более 63 лет. Начиная играть в 80-е годы 19 века, я не получал никакого жалования. Мы играли на пустырях и спотыкались о консервные банки и брошенные лошадиные хомуты. Когда заканчивалась игра, мы проходили с шапкой по кругу и имели очень скудные сборы. Я же был основной материальной опорой своей овдовевшей матери и младших братьев и сестер. Лишь изредка мы всей командой лакомились клубникой на ужин или ели печеных моллюсков, чтобы поддержать свои силы. У меня было множество причин для беспокойства. Наверное, я единственный директор бейсбольного клуба, который занимал последнее место в состязаниях 7 лет подряд. Я единственный директор, который проиграл 800 раз за 8 лет. После ряда поражений у меня выработалась привычка постоянно беспокоиться. Я не мог ни есть, ни спать, но я полностью перестал беспокоиться 25 лет назад и совершенно уверен, что в противном случае давно уже был бы в могиле. Подводя итоги своей жизни, я родился, когда Линкольн был президентом, могу сделать вывод, что мне удалось избавиться от привычки беспокоиться благодаря выполнению следующих правил. Первое. Я понял, насколько это бесполезно. Мне стало ясно, что волнения не помогут мне решить проблемы, беспокойство могло только разрушить мою карьеру. Второе. Я понимал, что беспокойство может подорвать мое здоровье. Третье. Я старался все время быть занятым. Я изучал методы игры и планировал свои выступления в будущем, так что у меня не было времени переживать по поводу своих прошлых поражений. Четвертое. Наконец, я сделал своим правилом никогда не указывать игрокам на их ошибки, пока не пройдет 24 часа после окончания игры. В дни моей юности я имел обыкновение одеваться и раздеваться вместе с другими игроками. Если команда проигрывала, мне казалось невозможным удержаться от критики. Обычно я вступал с игроками в жаркие споры по поводу их поражения. Однако я заметил, что эти споры заставляли меня еще больше беспокоиться. Осуждение игрока в присутствии товарищей по команде вызывало его протест, так что он не стремился к сотрудничеству с ними. Критика вызывала его озлобление. Итак, поскольку я не мог сдерживаться сразу после поражения, то взял себе за правило избегать встречи с игроками в такие моменты. Лишь на следующий день я приступал к обсуждению с ними ошибок, допущенных во время игры. К этому времени я обычно успокаивался, и ошибки не казались мне очень серьезными. Я мог беседовать с игроками совершенно спокойно, и они не раздражались и не пытались защититься. Пятое. Будучи тренером, я всегда стремился вдохновить игроков. Старался радовать их похвалами, а не раздражать упреками. Для каждого из них у меня находилось доброе слово. Шестое. Я заметил, что беспокоился больше, когда чувствовал себя усталым. Поэтому старался спать 10 часов в сутки. Ежедневно в полдень я немного дремал. Ведь даже 5 минут сна приносит большую пользу. Седьмое. Мне кажется, что моему избавлению от волнений и продлению моей жизни способствовало то, что я всегда занят активной деятельностью. Сейчас мне 85 лет, но я не собираюсь бросать свои дела, пока не начну повторять одни и те же истории. Для меня это будет показателем наступления старости. Конни Мэк никогда не читал книг о том, как перестать беспокоиться, поэтому он выработал собственные правила. Почему бы вам не составить список правил, оказавшихся полезными для вас в прошлом? Попытайтесь записать их. По одному, джентльмены, по одному. Джон Хаумер Миллер, автор книги «Взгляните на себя». Много лет назад я заметил, что невозможно избавиться от беспокойства, пытаясь скрыться от него. Я мог его преодолевать только на основе изменения моего отношения к нему. Я обнаружил, что мои тревоги были вызваны не столько внешними обстоятельствами, сколько состоянием моей души, моим отношением к жизни. По мере того, как проходили годы, я понял, что время автоматически стирает наше волнение. В самом деле, нередко я с трудом вспоминаю, о чем беспокоился неделю назад. Итак, я следую такому правилу. Никогда не нервничай из-за нерешенной проблемы, пока не пройдет по крайней мере неделя. Разумеется, мне не всегда удается за неделю полностью вытеснить беспокойство по поводу той или иной проблемы, но я не позволяю этой проблеме давлеть надо мной и отравлять мне жизнь. Жду, пока пройдут установленные мною 7 дней. За это время волновавшая меня проблема может решиться, либо я изменю свое отношение к ней, и она перестанет тревожить меня. Мне принесло огромную пользу изучение философии сэра Уильяма Ослера. Этот человек был не только замечательным врачом, он овладел самым великим искусством — искусством жить. Одно из его высказываний оказало мне огромную помощь в преодолении беспокойства. Сэр Уильям произнес следующие слова на обеде, устроенном в его честь. «В первую очередь, мой успех является результатом моей способности стараться выполнить как можно лучше работу, данную мне на сегодня, и не ломать себе голову над проблемами завтрашнего дня. Пусть завтрашний день сам о себе позаботится». Когда мне было трудно, я выбрал в качестве девиза своей жизни слова, повторявшиеся старым попугаем, о котором мне рассказывал отец. Этот попугай сидел в клетке, висевшей над дверью охотничьего клуба в Пенсильвании. Когда члены клуба проходили в дверь, попугай снова и снова повторял единственные слова, которые знал: «По одному, джентльмены, по одному». Отец научил меня вспоминать эти слова, когда меня что-то тревожило. «По одному, джентльмены, по одному». Я заметил, что эти слова и в самом деле оказывали мне бесценную помощь. Я решал свои проблемы не все сразу, а по одной. Это помогло мне обрести покой и самообладание, несмотря на множество неотложных дел и забот. По одному, джентльмены, по одному. В данном случае снова идет речь об одном из основных принципов борьбы с беспокойством, который связан с умением жить сегодняшним днем. Почему бы вам не перечитать главу, посвященную этой проблеме? «Я ищу зеленый свет». Джозеф Коттер, Фарго-авеню, 1537, Чикаго, Иллинойс. И в детстве, и в зрелом возрасте, и даже позже я был, что называется, профессионалом в области беспокойства. Мои тревоги были многообразны и бесконечны. Некоторые из них реальны, однако в основном воображаемые. В редких случаях у меня не находилось причин для беспокойства, но в такие моменты меня мучил страх, что я что-то упустил из виду. Но 2 года назад я решил начать новую жизнь. Я должен был проанализировать свои недостатки и немногие достоинства. Короче говоря, мне предстояло мужественно и беспристрастно открыть себя. Это помогло мне понять и осмыслить причину всех моих тревог. Она заключалась в следующем. Я не мог жить только сегодняшним днем. Я переживал из-за ошибок, допущенных вчера. Меня преследовал страх перед будущим. Мне повторяли снова и снова, что сегодня — это завтра, о котором я беспокоился вчера. Но эти слова не действовали на меня. Мать посоветовала жить по программе, рассчитанной на 24 часа в сутки. Мне объяснили, что сегодняшний день — это единственный день, который я могу контролировать, и поэтому мне следует стараться прожить каждый день своей жизни полнее и интереснее. Я должен быть занят, чтобы у меня не оставалось времени для беспокойства о том, что произошло в прошлом и что ждет меня в будущем. Этот совет логичен, но мне было трудно сразу последовать ему. Затем произошло чудо. Мне казалось, что засияли лучи солнца в ночном мраке. Я нашел ответ на главную проблему моей жизни. Как вы думаете, где я нашел его? Представьте себе, это произошло на северо-западном железнодорожном вокзале в Чикаго в 7 часов утра 31 мая 1945 года. Это был решающий час моей жизни, вот почему я так отчетливо его помню. Мы провожали своих знакомых. Они уезжали после отпуска на пассажирском поезде город Лос-Анджелес. Война все еще продолжалась, и вокруг сновали толпы людей. Я не поднялся в купе вместе с женой, а прошел по платформе к передним вагонам. Мое внимание привлек яркий свет гигантского семафора. Янтарный свет быстро сменился ярко-зеленым сиянием. В этот момент машинист дал сигнал и прозвенел звонок. Я услышал знакомые слова, обращенные к пассажирам: «Всем занять свои места». Через секунду огромный поезд, покинув вокзал, отправился в долгое путешествие на расстоянии 2300 миль. Мысли теснились у меня в голове. Я обдумывал что-то очень важное. В самом деле произошло чудо. Неожиданно меня осенило. Машинист поезда дал мне ответ, который я так долго искал. Он отправлялся в далекое путешествие, ориентируясь только на зеленый свет. Если бы я был на его месте, я бы стремился увидеть все огни, которые будут светить в течение всего путешествия. Разумеется, это невозможно. Именно так я пытался поступать со своей собственной жизнью. Я сидел на вокзале и никуда не уезжал, поскольку был испуган тем, что ожидало меня впереди. Мои мысли продолжали свое движение. Машинист поезда не тревожился о том, что ждало его через много миль. По всей вероятности, на пути его следования могут быть вынужденные остановки и замедление движения, Наверное, именно для этого существует система сигнализации. Желтый свет требует понижения скорости, красный сигналит об опасности и призывает к немедленной остановке поезда. Сигнализация способствует максимальной безопасности движения. Я спросил себя, почему я не могу создать надежную сигнальную систему, которая могла бы контролировать мою жизнь? Оказывается, на этот вопрос ответить очень просто. У меня есть сигнальная система. Бог дал мне ее. Он управляет моей жизнью, следит за ее надежностью. Я начал искать зеленый свет. Где же я мог найти его? В самом деле, ведь именно Бог создал зеленый свет. Почему бы мне не обратиться к Нему? Я решил поступить именно так. Сейчас каждое утро я молюсь Богу, и Он дарит мне зеленый свет, освещающий мой путь в течение дня. Иногда я встречаю на своем пути желтый свет, который призывает меня остановиться и задуматься. Иногда передо мной вспыхивает красный свет, предупреждающий об опасности. С того незабываемого дня, когда я сделал одно из важнейших открытий своей жизни, я перестал беспокоиться. За последние 2 года зеленый свет сиял передо мной более 700 раз, и мое путешествие по жизни стало намного легче. Меня не тревожит, какой свет увижу я в пути. В любом случае, я буду знать, как мне поступать. Как Джон Рокфеллер занимался самоубийством до 55 лет? Джон Рокфеллер стал владельцем своего первого миллиона в возрасте 33 лет. Когда ему исполнилось 43 года, он создал крупнейшую монополию в мире, великую нефтяную компанию Standard Oil. Но каковы были его достижения в 53 года? Он стал жертвой постоянного беспокойства. Волнение и напряженная жизнь подорвали его здоровье. В 53 года он выглядел как мумия, вспоминает Джон Уинклер, один из его биографов. В 53 года на Рокфеллера обрушились таинственные заболевания органов пищеварения. В результате он полностью потерял все волосы на голове и даже ресницы. На лице оставались лишь едва заметные клочки бровей. Состояние его здоровья было настолько тяжелым, рассказывает Уинклер, что некоторое время он был вынужден питаться только человеческим молоком. По мнению врачей, причиной его полного облысения были расшатанные нервы. Лысый куполообразный череп придавал ему настолько нелепый вид, что приходилось носить тюбетейку. Впоследствии он покупал парики по $500, и до конца дней его голову украшали серебристые пряди волос. Следует отметить, что природа наградила Рокфеллера железным здоровьем. Его детство проходило на ферме. Когда-то у него были крепкие плечи, прямая осанка и энергичная быстрая походка. Однако уже в 53 года, когда большинство мужчин находятся в расцвете сил, спина Рокфеллера ссутулилась, он едва волочил ноги. Когда он смотрел на себя в зеркало, рассказывает Джон Флинн, другой биограф Рокфеллера, он видел старика. Непрерывная работа, бесконечное беспокойство, потоки обвинений, бессонные ночи, недостаток движения и отдыха приблизили его старость, подточили его силы. Будучи самым богатым человеком в мире, он вынужден был довольствоваться скромнейшей диетой, которую бы отверг любой нищий. В это время его доход составлял $1 000 000 в неделю, однако на всю пищу, которую он мог съесть, хватило бы $2. Врачи разрешили ему питаться только кислым молоком и бисквитами. Его кожа потеряла свой естественный цвет, Она выглядела как старый пергамент, туго обтягивавший кости. Только медицинская помощь, стоившая огромных денег, спасла его от смерти в возрасте 53 лет. Как это могло случиться? Главная причина — беспокойство, стрессовые состояния, высокое давление и жизнь на нервном пределе. Даже в возрасте 23 лет Рокфеллер был одержим единственной целью, к которой следовал с яростным упорством. Как вспоминают знавшие его люди, Рокфеллера могли обрадовать только новости об удачной сделке. Когда ему удавалось получить большую прибыль, он нередко плясал от радости, бросал шляпу на пол и танцевал джигу. Но если Рокфеллер терял деньги, он заболевал. Однажды, отправив по Великим озерам зерно стоимостью 40 тысяч долларов, он не застраховал этот груз, так как страховка стоила слишком много — 150 долларов. В ту ночь неистовый шторм разбушевался на озере Эри. Рокфеллер был так обеспокоен опасностью потери всего зерна, что когда его партнер Джордж Гарднер пришел на следующее утро в контору, он застал там Джона Рокфеллера, нервно шагавшего взад и вперед. «Торопитесь», — сказал он дрожащим голосом, — «давайте попробуем приобрести страховку, если это еще не поздно». Гарднер ринулся в город и получил страховку. Вернувшись в контору, он увидел, что нервное состояние Джона еще более ухудшилось. За это время он получил телеграмму, в которой сообщалось, что судно с зерном благополучно дошло до места назначения, не пострадав от шторма. Но он чувствовал себя более больным, чем когда-либо прежде, потому что потерял 150 долларов. В самом деле, его физическое состояние было настолько тяжелым, что пришлось уйти домой и лечь в постель. Вы только подумайте, в то время как фирма Рокфеллера получала чистой прибыли 500 тысяч долларов в год, он чувствовал себя настолько разбитым из-за потери 150 долларов, что ему приходилось укладываться в постель. Само собой разумеется, что у него не оставалось времени для игр и развлечений. Он имел время лишь для того, чтобы зарабатывать деньги и преподавать в воскресной школе. Когда его партнер Джордж Гарднер купил подержанную яхту вместе с тремя компаньонами, Джон был вне себя от ужаса. Яхта стоила 2000 долларов. Он отказался выехать на ней. Однажды в субботний полдень Гарднер застал Рокфеллера в конторе. Он умолял его: «Джон, давай немного покатаемся на яхте. Ты хорошо себя почувствуешь. Забудь о работе. Развлекись хоть немножко». Рокфеллер свирепо посмотрел на него. «Джордж Гарднер», — предупредил он, — «ты самый расточительный человек из всех, кого я знаю. Ты наносишь вред своему кредиту в банках. Ты также ставишь под угрозу мой кредит. Прежде всего, ты должен знать, что разрушаешь наше дело. Нет, я не поеду на твоей яхте, я не хочу даже видеть ее». И весь субботний день он продолжал корпеть над своими бумагами. Недостаток чувства юмора, некоторая ограниченность мышления характеризовали Джона Рокфеллера в течение всей его деловой жизни. Владея миллионами, он был всегда в напряжении. Его постоянно мучил страх, что он потеряет свое богатство. Много лет спустя он сказал: «Ночью я ни разу не опустил спокойно голову на подушку, не напомнив себе о том, что мой успех не может быть вечным». Неудивительно, что тревоги подорвали его здоровье. У Рокфеллера не было времени для игр или развлечений. Он никогда не ходил в театр, не играл в карты и не посещал вечера. Как сказал Марк Ханна, этот человек был охвачен жаждой накопительства. Совершенно нормальный человек в других отношениях Он становился сумасшедшим, когда дело касалось денег. Однажды Рокфеллер признался своему соседу в Кливленде, Огайо, что ему хочется быть любимым. Однако он был настолько холодным и подозрительным человеком, что весьма немногие чувствовали к нему симпатию. Однажды Морган наотрез отказался иметь с ним дело. «Мне неприятен этот человек», — пробурчал он. «Я не желаю иметь с ним никаких дел». Собственный брат Рокфеллера настолько ненавидел его, что забрал тела своих детей с кладбища, принадлежавшего семье Рокфеллеров. «Никто из моих близких по крови не будет покоиться в земле, находящейся под контролем Джона Рокфеллера». Подчиненные и сослуживцы Рокфеллера испытывали перед ним священный трепет. Ирония состоит в том, что и он боялся их. Его мучил страх, что, выходя за дверь конторы, они могут выдать секреты фирмы. Он мало доверял людям. Подписывая контракт с независимым бизнесменом на 10-летний срок, он заставил этого человека обещать никому ни о чем не рассказывать, даже своей жене. «Держи язык за зубами и не лезь не в свое дело» — таков был девиз Рокфеллера. А затем, когда он достиг вершин успеха, когда золото струилось в его сундуки, как лава струится по холмам Везувия, его постигла личная катастрофа. В книгах и газетах появились статьи, клеймившие позором компанию Standard Oil. Они обвиняли Рокфеллера в тайных сделках с железнодорожными компаниями. Его безжалостно терроризировали все его соперники. В нефтяных кругах Пенсильвании Джон Рокфеллер был самым презренным человеком на земле. Дельцы, которых он сокрушил, мечтали о том, чтобы его повесить. Многие из них страстно желали обмотать веревкой морщинистую шею Рокфеллера и повесить его на яблоне, дающей кислые плоды. Письма, полные жгучей ненависти, засыпали его письменный стол. В них враги Рокфеллера угрожали его жизни. Он нанял специальных телохранителей, чтобы защитить себя от возможного убийства. Он пытался не обращать внимания на взрыв всеобщей ненависти к нему. Однажды он цинично заявил: «Вы можете издеваться надо мной и оскорблять меня, только позвольте мне поступать по-своему». Но вскоре он обнаружил, что ему не чуждо ничто человеческое. Он не мог больше выдерживать взрывы ненависти и постоянное беспокойство. Его здоровье начало расшатываться. На него обрушился новый враг — болезнь, которая подтачивала его изнутри. Вначале он никому не рассказывал о недомоганиях, время от времени мучивших его. Он пытался не думать о болезнях. Однако нельзя было не обращать внимания на бессонницу, расстройство пищеварения и выпадение волос. Это были физические симптомы, вызванные постоянной тревогой и стрессами. Наконец, врачи вынесли свой жестокий приговор. Он должен выбрать накопление денег, тревоги или жизнь. Они предупредили, что он должен либо уйти на пенсию, либо умереть. Он ушел на пенсию. Но беспокойство, жадность и страх уже подорвали его здоровье. Когда Ида Тарбелл, писательница, наиболее известный в США автор биографии знаменитых людей, увидела Джона Рокфеллера, она была потрясена. Вот что она писала. На его лице была печать страшных долгих лет. Он был самым старым из всех, кого я видела. Старым? Но Рокфеллер был всего на несколько лет моложе, чем генерал МакАртур во время покорения Филиппин. Он казался развалиной. Ида Тарбелл его пожалела. В то время она работала над выдающейся книгой, обличавшей компанию Standard Oil и всех ее представителей. Вполне понятно, что у нее не было оснований любить того, кем создан был этот спрут, Однако, увидев, как Джон Рокфеллер вел урок в воскресной школе, она потом вспомнила, глядя на него, я испытала совершенно неожиданное чувство, которое со временем усилилось. Я испытала к нему жалость. Я не знаю ничего более ужасного, чем страх, запечатленный на его лице. Когда врачи пытались спасти жизнь Рокфеллера, они велели ему выполнять три правила, которым он следовал до конца своих дней. Я приведу вам эти правила. Первое. Избегайте беспокойства. Никогда ни о чем не тревожьтесь, ни при каких обстоятельствах. Второе. Расслабляйтесь. Занимайтесь несложными физическими упражнениями на свежем воздухе. Третье. Соблюдайте диету. Всегда вставайте из-за стола с легким чувством голода. Джон Рокфеллер соблюдал эти правила. По всей вероятности, именно они спасли его жизнь. Он ушел на пенсию, научился играть в гольф, занялся садоводством. Рокфеллер болтал со своими соседями, он играл в различные игры, пел песни, но он занимался не только этим. В дни физических мучений и в бессонные ночи Джон Рокфеллер много размышлял. Он начал думать о других людях. Наконец-то он перестал думать о том, сколько денег мог бы получить. Он начал думать о том, какую радость деньги могли бы принести другим людям. Короче говоря, Рокфеллер начал раздавать целые миллионы. Некоторое время это было нелегко. Когда он предлагал деньги церкви, проповедники по всей стране кричали о грязных деньгах. Но Рокфеллер продолжал давать. Он узнал о разорившемся небольшом колледже на берегах озера Мичиган. Власти были вынуждены закрыть этот колледж, так как его владельцы не могли заплатить по закладной. Рокфеллер пришел на помощь и вложил миллионы долларов в этот колледж. Он превратил его во всемирно известный Чикагский университет. Он также пытался помогать неграм, дал деньги таким негритянским университетам, как, например, колледж Таскеджи, которому требовалась финансовая помощь для выполнения программы Джорджа Вашингтона Карвера. Джон Рокфеллер оказывал помощь в борьбе с глистами. Когда доктор Чарльз Стайлс, уполномоченный по борьбе с гельминтозом, заявил, что лекарство стоимостью в 50 центов могло бы вылечить человека от болезни, свирепствующей на юге США, но кто даст эти 50 центов, Рокфеллер дал их. Он потратил миллион на то, чтобы избавить людей от самого страшного бедствия, обрушившегося на юг США. Он на этом не остановился. Рокфеллер организовал крупную международную организацию, названную Ассоциацией Рокфеллера, которая возглавила борьбу с болезнями и неграмотностью во всем мире. Я говорю о его деятельности с особенной признательностью, так как сам обязан жизнью Ассоциации Рокфеллера. Я хорошо помню 1932 год, то жестокое время, когда я был в Китае. По всей стране свирепствовала холера. Китайские крестьяне гибли, как мухи. Однако в самый разгар этой страшной эпидемии мы имели возможность обратиться за помощью в медицинский колледж имени Рокфеллера в Пекине и получить вакцину, защитившую нас от ужасной болезни. Такая возможность была предоставлена и китайцам, и иностранцам. Именно тогда я впервые осознал, какую пользу принесли миру миллионы Рокфеллера. Действительно, это что-то уникальное. Рокфеллер знал, что в мире существует множество благородных начинаний, осуществляемых выдающимися людьми. Проводятся научные исследования, врачи яростно борются с заболеваниями и так далее. Однако слишком часто эти замечательные дела обречены на провал из-за недостатка средств. Джон Рокфеллер решил оказывать помощь этим пионерам борьбы за благо человечества. Он стремился не руководить ими, а давать им деньги, чтобы они могли помогать себе сами. В настоящее время вы и я можем выразить свою благодарность Джону Рокфеллеру за чудо, совершаемое пенициллином, и за десятки других открытий, которые реализованы благодаря его финансовой помощи. Вы можете поблагодарить его за то, что ваши дети больше не умирают от полиомиелита, заболевания, от которого обычно погибали каждые 4 ребенка из 5. И вы также можете быть ему признательны за его вклад в дело борьбы с малярией и туберкулезом, гриппом и дифтерией и многими другими болезнями, которые все еще свирепствуют в мире. А как себя при этом чувствовал Рокфеллер? Обрел ли он душевное спокойствие, раздавая деньги? Да. Наконец-то он и в самом деле успокоился. Если общественность считала, будто Рокфеллер переживал из-за нападок на компанию Standard Oil после 1900 года, вспоминал Аллан Невинс, то она глубоко ошибалась. Рокфеллер был счастлив. Он настолько изменился, что совершенно забыл о беспокойстве. В самом деле, когда он был вынужден пережить самое страшное крушение своей карьеры, он прекрасно спал всю ночь. Это крушение произошло, когда корпорация, которую он создал, гигантская компания Standard Oil, была вынуждена выплатить самый высокий штраф в истории Америки. Правительство Соединенных Штатов обвинило монополию Standard Oil в серьезном нарушении законов. Борьба продолжалась 5 лет. Самые выдающиеся юристы в стране включились в самый длительный судебный процесс в истории Америки. Компания Standard Oil проиграла дело. Когда судья Кеннесу Маунтин Лэндис представил свое решение, адвокаты беспокоились, что это будет тяжелым ударом для старика Джона. Но они даже не представляли себе, насколько он изменился. В тот самый вечер один из адвокатов позвонил Джону. Он сообщил ему о решении суда в очень мягкой, завуалированной форме, а затем сказал Рокфеллеру: «Я надеюсь, вы не позволите себе расстраиваться из-за этого решения, мистер Рокфеллер. Я надеюсь, что это не повлияет на ваш сон». И что же ответил старик Джон? Он сразу же выпалил: «Не беспокойтесь, мистер Джонсон. Я собираюсь прекрасно спать ночью. Советую вам тоже не расстраиваться. Спокойной ночи». Это сказал человек, который однажды заболел и слег в постель, потому что потерял $150. В самом деле Рокфеллеру потребовалось много времени, чтобы победить беспокойство. Он умирал в 53 года, но дожил до 98 лет. Чтение книги по вопросам секса спасло мою семейную жизнь от полного крушения. Б. Р. В. Мне крайне неприятно делать эту историю анонимной, но она настолько интимна, что я не мог назвать свое подлинное имя. Однако Дейл Карнеги может подтвердить правдивость моей истории, которую я рассказал ему впервые 12 лет назад. После окончания колледжа я получил работу в крупной промышленной организации, а через 5 лет был направлен на работу на Дальний Восток. Я пересек Тихий океан. За неделю до отъезда из Америки я женился на самой очаровательной и нежной девушке из всех, кого я знал. Но наш медовый месяц оказался трагическим разочарованием для нас обоих, особенно для нее. К тому времени, как мы достигли Гавайских островов, она была настолько разочарована, сердце ее было настолько разбито, что она была готова вернуться в Соединенные Штаты. Но ей было стыдно встретиться со своими старыми друзьями и признать себя неудачницей в жизни. Мы прожили на Востоке 2 года и были очень несчастны. Мне было так тяжело, что иногда я думал о самоубийстве. Но однажды я прочитал книгу, которая изменила все в моей жизни. Я всегда был страстным любителем книг, и как-то вечером, будучи в гостях у наших американских друзей на Дальнем Востоке и просматривая их тщательно подобранную библиотеку, я увидел книгу, озаглавленную «Идеальный брак», написанную доктором Ван де Вельде. Название книги ассоциировалось с назиданиями и ханжеством. Казалось, что книга содержит одни шаблонные нравоучения. Однако из простого любопытства я открыл ее и увидел, что книга посвящена только сексуальному аспекту брака. Она отличалась откровенностью, и в ней не было ни тени вульгарности. Если бы кто-нибудь посоветовал мне прочитать книгу по проблемам секса, я бы почувствовал себя оскорбленным. Читать подобные книги? Я бы и сам мог поделиться своим опытом. Но мой брак оказался таким разочарованием для меня, что я снисходительно решил удостоить эту книгу своим вниманием. Итак, я набрался смелости и попросил друга дать мне почитать эту книгу. Должен откровенно признаться, что чтение книги превратилось в одно из самых важных событий в моей жизни. Жена также прочитала ее. Совершилось чудо. Эта книга превратила трагический брак в счастливый, дружный союз. Если бы я владел $1 миллион, я бы купил права на публикацию этой книги и раздал бы ее экземпляры бесчисленным сотням супружеских пар. Однажды я прочитал следующие слова знаменитого психолога доктора Джона Уотсона: «Секс признан самым важным аспектом нашей жизни». Всем известно, что именно сексуальные проблемы являются причиной большинства крушений счастья многих мужчин и женщин. Если доктор Уотсон прав, а я убежден, что в целом его точка зрения по широкому кругу вопросов правильно отражает действительность, то почему наша цивилизация позволяет миллионам сексуально неграмотных людей каждый год вступать в брак и подрывать все возможности семейного счастья? Если вы желаете узнать причины неудачных браков, я советую вам прочитать книгу «Что делает наш брак несчастливым», написанную Гамильтоном и Кеннетом МакГованом. Доктор Гамильтон 4 года исследовал проблемы неудавшихся браков, после этого он написал книгу. Он пишет: «Со стороны любого психиатра слишком смело утверждать, что в основе большинства семейных трагедий не лежит сексуальная несовместимость. Во всяком случае, другие трудности могли бы не оказывать столь разрушительное действие на семью при нормальных сексуальных отношениях супругов». Я знаю, что это утверждение совершенно правильно. Я убедился в этом на своем собственном печальном опыте. Эта книга спасла мою семейную жизнь от катастрофы. Итак, книгу доктора Ван де Вельде «Идеальный брак» можно найти в большинстве крупных публичных библиотек. Ее также можно купить в любом книжном магазине. Если вы хотите сделать хороший подарок любой невесте или жениху, не дарите им набор ножей и вилок. Купите для них экземпляр книги «Идеальный брак». Эта книга увеличит их счастье намного больше, чем все наборы ножей и вилок в мире. Примечание автора. Если книга «Идеальный брак» окажется слишком дорогой для вас, я рекомендую приобрести другую книгу «Руководство в супружеской жизни» доктора Ханнаха и Абрахама Стоуна. Я совершал медленное самоубийство, потому что не умел отдыхать. Пол Сэмпсон, улица Сикамор, 128-115, Улан-Дотте, Мичиган. Еще 6 месяцев назад я жил в ускоренном темпе. Я находился в постоянном напряжении и никогда не отдыхал. К каждый вечер возвращался с работы домой взволнованный и издерганный в результате нервного напряжения. Почему? Потому что никто не сказал мне: «Пол, ты самоубийца. Почему ты не остановишься? Почему ты не отдыхаешь?» Бывало, я вставал рано утром, быстро завтракал, наскоро брился, одевался и мчался на работу на своем автомобиле. Я все делал в таком ускоренном темпе, словно боялся, что рулевое колесо вылетит из окна, если я не вцеплюсь в него мертвой хваткой. Я работал как можно быстрее, потом мчался домой. Когда наступала ночь, старался даже выспаться побыстрее и довел себя до такого состояния, что пришлось обратиться к знаменитому специалисту по нервным заболеваниям в Детройте. Он рекомендовал мне расслабиться. Между прочим, он привел мне те же принципы расслабления, которые представлены в 24 главе этой книги. Он посоветовал мне все время думать об отдыхе, велел думать об этом, когда я работаю, веду машину, ем и ложусь спать. Он сказал мне, что я совершаю медленное самоубийство, поскольку не овладел способностью расслабляться. С тех пор я освоил методы расслабления. Укладываясь спать, я не пытаюсь заснуть, пока не расслаблю все мышцы и не налажу дыхание. Теперь, просыпаясь по утрам, я чувствую себя отдохнувшим. Это большое достижение, так как раньше я вставал по утрам усталым и напряженным. Сейчас я расслабляюсь во время еды и поездок на автомобиле. Разумеется, я сохраняю бдительность, когда мне приходится управлять машиной, но при этом напрягаю мозг, а не свои нервы. Главное, я расслабляюсь на работе. Несколько раз в день, отложив все дела, стараюсь полностью расслабиться. Когда звонит телефон, я не хватаю трубку, так словно меня вот-вот ударят. Если кто-нибудь разговаривает со мной, я спокоен, как спящий младенец. И что же в результате? Жизнь стала для меня намного приятнее, радостней. Я окончательно избавился от усталости и нервного напряжения. Со мной случилось настоящее чудо. Миссис Джон Бергер, Колорадо-авеню, 3940, Миннеаполис, Миннесота. Волнения окончательно сломили меня. Я была в полной растерянности, и жизнь казалась безрадостной. Нервы были настолько напряжены, что я не могла спать ночью или отдыхать днем. Мои трое маленьких детей были разлучены друг с другом. Им приходилось жить у наших родственников, а муж, недавно вернувшийся с военной службы, находился в другом городе, где пытался открыть юридическую контору. Я испытывала неустроенность и неопределенность, характерные для периода послевоенного восстановления нормальной жизни. Мое психическое состояние было опасно для карьеры мужа и счастья детей, лишенных полноценной семейной жизни. Моя собственная жизнь также находилась под угрозой. Муж не мог найти жилье для нашей семьи. У нас был только один выход из положения — самим строить дом. Все зависело от состояния моего здоровья. Чем больше я осознавала это, и чем больше старалась держаться, тем сильнее становился страх, что все кончится провалом. Кроме того, я стала бояться планировать свою жизнь. Мне было страшно взять на себя ответственность. Я чувствовала, что больше не могу доверять себе, ощущала себя полной неудачницей. Когда душу мою окутал зловещий мрак, и казалось, что мне неоткуда ждать помощи, моя мать сделала для меня то, чего я никогда не забуду, и всю жизнь я буду благодарна ей. Она вывела меня из состояния безнадежной депрессии, заставила бороться за свое счастье. Мама ругала меня за то, что я поддалась панике и потеряла контроль над собой. Она убедила меня встать с постели и начать сопротивляться. Сказала, что я пасую перед обстоятельствами, боюсь их, вместо того, чтобы смотреть правде в глаза и пытаюсь убежать от жизни, вместо того, чтобы прожить ее. Итак, с того самого дня я начала бороться. В выходные дни я попросила своих родителей уехать к себе домой, так как намерена была сама справляться с домашней работой. И я делала то, что казалось мне тогда невозможным. Я одна ухаживала за двумя маленькими детьми. Я хорошо спала, мой аппетит улучшился, и постепенно мое настроение стало подниматься. Через неделю, когда родители навестили меня, они услышали, как я пела заглаживанием белья. У меня появилось ощущение радости жизни, потому что я вступила в борьбу и одерживала победу. Никогда я не забуду этот урок. Если ситуация кажется непреодолимой, смотрите ей в лицо, начинайте борьбу, не сдавайтесь. С того времени я заставляла себя трудиться, и благодаря работе мне удавалось забыть о своих горестях. Наконец, мы стали жить все вместе, я, дети и муж, в нашем новом доме. Я решила, что сделаю все возможное, чтобы мои дети были счастливы. Для этого им нужна была сильная и счастливая мать. Я была поглощена тем, как сделать наш дом уютным и комфортабельным. Как организовать жизнь моих детей и мужа, мне было некогда думать о своих печалях. И именно тогда случилось подлинное чудо. Я становилась все сильнее и сильнее. Просыпаясь по утрам, я чувствовала радость бытия и с удовольствием составляла планы на каждый грядущий день нашей жизни. И хотя временами что-то омрачало нашу жизнь, особенно в минуты усталости, я старалась отгонять от себя неприятные мысли. Постепенно таких моментов становилось все меньше и меньше. Наконец, они и вовсе исчезли. С тех пор прошел уже целый год. Мой муж счастлив. Ему удалось преуспеть в работе. У нас чудесный дом, где я могу работать по 16 часов в сутки без всякой усталости. У нас трое здоровых, счастливых детей. Что касается меня лично, я, наконец, обрела душевное спокойствие. Препятствие. Ференц Мольнар, известный венгерский драматург. Работа — лучшее успокаивающее средство. Ровно 50 лет назад мой отец произнес слова, которыми с тех пор я руководствуюсь в жизни. Он был терапевтом. В то время я только начал изучать юриспруденцию в Будапештском университете и провалился на одном экзамене. Мне казалось, что я не могу пережить стыд, связанный с моим провалом, поэтому я обратился к самому близкому другу неудачи — алкоголю, который всегда под рукой. Точнее, я стал пить абрикосовую водку. Неожиданно меня навестил отец. Он был хорошим врачом, поэтому ему удалось сразу обнаружить, что со мной случилось. Он моментально понял, что вся моя беда связана с бутылкой. Я признался ему, что пытаюсь убежать от действительности. Мой милый старик немедленно дал мне рецепт. Он объяснил, что нет никакого спасения в алкоголе или снотворных таблетках. От любой печали существует только одно лекарство, оно лучше и надежнее всех лекарств в мире. Таким лекарством является работа. Насколько прав был мой отец? Привыкнуть к систематической работе довольно трудно, но рано или поздно это удается. Она обладает свойством всех наркотиков. Это входит в привычку. Но как только привычка сформировалась, становится трудно избавиться от нее. Уже 50 лет я не могу избавиться от привычки постоянно работать. Как я поборола беспокойство? Я была так расстроена, что не могла съесть ни кусочка в течение 18 дней. Катрин Холком Фармер, контора шерифа, Мобили, Алабама. 3 месяца назад я была настолько измучена постоянными тревогами, что не могла спать 4 суток. Я не съела ни кусочка твердой пищи в течение 18 дней. Даже запах еды вызывал у меня сильное отвращение. Я не могу найти слова, чтобы выразить состояние глубокой депрессии, в которой находилась. Мне кажется, я пережила самые страшные мучения ада и чувствовала, что сойду с ума или умру. Я знала, что такую жизнь продолжать невозможно. Поворотным пунктом в моей жизни можно считать день, когда я получила экземпляр этой книги. Последние 3 месяца я практически жила ею, изучая каждую страницу, отчаянно пытаясь выработать для себя новое отношение к жизни. Перемена, которая произошла в моем миросозерцании, и эмоциональная устойчивость, которую я обрела, кажутся невероятными. Сейчас я способна переносить битвы каждого дня моей жизни. Теперь я понимаю, что в прошлом была доведена почти до безумия не только тревогами сегодняшнего дня, но и горечью и волнениями вчерашнего дня и страхом перед будущим. Но сейчас, как только я начинаю о чем-то беспокоиться, я немедленно останавливаюсь и стараюсь применять некоторые принципы, усвоенные мной в результате изучения этой книги. Если передо мной возникают проблемы, которые могут быть решены сегодня, я немедленно приступаю к их решению и вскоре забываю о них. Сталкиваясь с проблемами, которые сводили меня с ума, я спокойно применяю 3 принципа, сформулированные в главе 2 части 1. Во-первых, спрашиваю себя, что является самым худшим из того, что может произойти. Во-вторых, пытаюсь мысленно примириться с этим. В-третьих, концентрирую свое внимание на проблеме и думаю, как изменить ситуацию к лучшему. Когда я обнаруживаю, что беспокоюсь о том, что не могу изменить и не хочу принять, я останавливаюсь и повторяю небольшую молитву: «Господи, даруй мне спокойствие и способность мириться с тем, что нельзя изменить, мужество изменить то, что возможно изменить, и мудрость, чтобы отличить одно от другого». С тех пор, как я прочитала эту книгу, я действительно переживаю новый и славный этап своей жизни. Я не позволяю беспокойству разрушать мое здоровье и счастье. Каждую ночь спокойно сплю 9 часов, наслаждаюсь вкусной едой. Мгла, висевшая над моей жизнью, рассеялась, открылась дверь к светлым далям. Сейчас я научилась восхищаться красотой окружающего мира. Я благодарна Богу за то, что мне даровано счастье жить в таком чудесном мире. Предлагаю вам снова прочитать эту книгу. Храните ее рядом с вашей постелью. Подчеркните название глав, в которых обсуждаются волнующие вас проблемы. Изучите их, используйте их на практике. Ведь это не просто книга для чтения в обычном смысле. Она написана как своего рода путеводитель к новому образу жизни.